эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 июля 2018 года, среда. Алексей Орлов и Олег Викторович Самсоненко находятся в виртуальной студии Народного славянского радио. Здравия тебе, Олег! И вам тоже здравия! И здравия всем участникам сегодняшней передачи, тем, кто слушает, смотрит Народное славянское радио. Всем добра! Тема сегодняшнего нашего эфира – достаточно интересная, и как бы тут так словами профессора Преображенского прям звучит: разруха не в сортирах, а в головах. Ну и в конце, естественно, второй классик дополняет: что ж делать? Вот я думаю, сегодня Олег Викторович нам об этом подробненько расскажет. Я отхожу в сторону для того, чтобы дать возможность тему ему раскрыть. Пожалуйста, Олег Викторович, начинай. Да. Ну, пару слов о себе. Мне 53 года. Я родился через 20 лет и 2 дня после окончания Великой Отечественной войны, и на протяжении более чем 20 лет своей жизни я последствий войны вот как таковых не видел. А после этого такое ощущение, что война прошла и даже еще идет и продолжается. Ну, профессор Преображенский, он говорил, конечно, в клозетах, но суть от этого не меняется. На сегодняшний день мы вместе с вами живем на 1/7 части суши, которая располагает более чем 40% всех, так сказать, богатств, разведанных в мире. И, по сути дела, являемся одним из тех самых народов, который при всех своих богатствах живет, ну, совершенно не так, как он должен был бы жить. И во многом, конечно, это зависит от нас. Почему? Мы после того, как Советский Союз, будучи истощенным изнутри, проникшими в него идеями, которые совершенно были несовместимы ни с русской идеей, ни с идеей, в общем-то, которая была изначально, когда совершалась революция и государство рабочих и крестьян было организовано для того, чтобы сделать эту жизнь справедливой, постепенно была предана, продана, и на каком-то этапе не было поддержано теми, кто должен был, по идее, ее защитить. Нас писали в совершенно другой мир. Этот новый мировой порядок, о котором говорили и продолжают говорить наши геополитические соперники, тот же самый Бжезинский, который прямо четко расписал, что этот новый мировой порядок будет построен за счет России, на обломках России, против России и так далее. Что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Наша задача, в первую очередь, заключается в том, чтобы вот на сегодняшний день, когда практически последние остатки тех социальных завоеваний, которые мы знаем практически с нашего рождения, уходят, что называется, из нашей жизни, и прямым воплощением этого является существующая так называемая пенсионная реформа, которая окончательно снимает полностью все те достижения, которые были и давали нам какие-то еще определенные преимущества, должны серьезно подумать, что же сделали с нами мы сами, что сделали с нами те, кто нас к этой ситуации подвел. Ну, как вы знаете, вот если отталкиваться от старой, наверное, как мир, фразы, что «разделяй и властвуй», то любое государство, а тем более государство, которое направлено против того, чтобы его вот в этой вот мощной империи, построенной на принципе извлечения дохода, прибыли из людей. И этот принцип, он очень четко реализуется. И, конечно же, нужно стравливать друг с другом население людей для того, чтобы они забывали о том, где они находятся, что с ними происходит. А в это время те самые социальные завоевания, которые были, они действительно потихонечку, как говорят, медленно варят лягушку, уходят на них. Ну, футбол для этого и существует, хлебу и зрелищ, лозунг был объявлен. И на сегодняшний день вдруг люди начинают понимать, что дальше двигаться, наверное, нельзя. Это наш Сталинград, но что же, собственно говоря, мы должны сделать на сегодняшний день? Как кандидат военных наук, я, наверное, считаю, что решение любой задачи, оно складывается из трех составляющих. Ну, во-первых, это понять замысел, то есть что мы хотим в конечном цели получить, оценить обстановку полностью комплексно и выработать план действий. Будучи на прошедших выборах доверенным лицом Павла Николаевича Грудинина, вот в частности, наблюдая за ходом, можно так сказать, избирательного процесса, прекрасно осознавая, что эти выборы, они будут проведены именно так, как задумано теми, кто на сегодняшний день приватизировал, по сути дела, государство российское, мы все же пришли к одному очень немаловажному выводу. В народе, как никогда в нашем русском народе, на протяжении ряда лет, веков, поколений, очень четко сложилось представление о справедливости. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно сделать, мы должны определить, что же в конечном счете мы хотим получить. Мы считаем, что в конечном счете мы должны жить в нормальной, успешной стране, которая развивается в соответствии с теми цивилизационными ценностями, которые присущи именно нашему русскому миру, который является частью славянского мира, и соответствующим образом сделать нашу жизнь как в духовном, так и в материальном плане, соответствующую уровню 21 века, и уж тем более заглядывая, так сказать, вперед. И что же на сегодняшний день мы наблюдаем? Мы наблюдаем следующее, что несмотря на наличие огромных материальных богатств в нашей стране, мы ничего не производим. Ведь разрушение Советского Союза было затеяно нашими геополитическими противниками и проведено, по сути дела, через присутствующую внутри страны пятую колонну для того, чтобы расчистить, убрать геополитического конкурента, раз, убрать конкурента, который предлагал всему миру новую повестку, повестку справедливости. И вот именно говоря сегодня о пенсиях, мы обязательно об этом еще раз столкнемся. Вот. И, естественно, справедливое отношение к вкладу человека труда. Когда мы говорим о том, что за 20 лет исчезло более 25 тысяч населенных пунктов, исчезло свыше 70 тысяч промышленных предприятий, мы должны понимать, что покупая в магазине китайские товары, сделанные за границей другие изделия, импортные автомашины, летая на самолетах, которые не имеют больше марки, сделанного в СССР, хотя до 1991 года 40% всех гражданских самолетов мира были сделаны в СССР. Была огромная индустрия, это было большое количество производимых в стране судов, автомобилей, автобусов, активно было развито машиностроение, мы были, в общем-то, передовыми в космосе. Единственное, в чем мы, так сказать, отставали, это, наверное, действительно было так, что мы, наверное, отставали в том, что по каким-то моментам у нас не было широкого ассортимента продукции народного потребления. И это, в общем-то, тоже на это есть ответ, потому что, как правило, вот такой ассортимент, и это мы видим на опыте Китая сейчас, который, кстати, по сути дела, скопировал модель сталинской экономики и активно ее расширил, то так называемые инициативы, которые давались в частные руки, вот, они позволили вот этот вот рынок наполнить, и как мы видим сейчас, Китай настолько успешно эту задачу решил, что даже Соединенные Штаты Америки, которые были застрельщиком и главным идеологом создания вот этой вот мировой глобалистской системы, проигрывают Китаю, и Трамп сейчас сворачивает всю эту программу, и Китай, так сказать, пытается закрепиться на позициях ВТО, но Трамп говорит, что эти правила игры он больше соблюдать не хочет и не будет. Кстати, вот для нас это тоже очень важно, мы тоже должны будем этим воспользоваться. Но сейчас надо вернуться именно к нашей стране, понять, что же, собственно говоря, у нас происходит. В соответствии с действующей конституцией, власть у нас принадлежит народу. Вот. И для того, чтобы быстренько, так сказать, дальше, кратко, но емко, тему эту подраскрыть, нужно, во-первых, дать некоторые определения, для того, чтобы можно было в дальнейшем четко понять и перекинуть мостики между первым и вторым, между причинно-следственными связями. Ну, дадим такое определение, что власть – это право и возможность распоряжаться кем, чем-нибудь, подчинять своей воле. То есть, если власть принадлежит народу, то народ имеет право и возможность распоряжаться. Поэтому, когда говорят, что власть принадлежит народу, то вроде как по Конституции право у него есть, а вот есть ли у него возможность? А вот сейчас мы это дело поймем. Вот. Значит, если подчинить своей воле, то нужно знать, что такое воля. Это способность осуществить свои желания, поставленные перед собой цели, например, как сила воли, сознательное стремление к осуществлению чему-нибудь, воля к победе. Вот. Поскольку все это происходит в оболочке, которая называется государством, нужно понимать, что есть государство. Вот 100 лет назад Владимир Ильич Ленин писал свою работу «Государство и революция». И он дал признаки государства как инструмента подавления господствующим классам, так сказать, классов эксплуатируемых. И вот этих признаков он там выделил несколько, которые на сегодняшний день мы четко видим. Это наличие, безусловно, полиции, тюрем, армии, чиновников, банков. И, собственно говоря, вот мы можем сказать, что применительно к тому, что было сказано 100 лет назад, добавилась еще огромная пропагандистская машина промывания мозгов, которую мы, в общем-то, сегодняшний день и наблюдаем. Все силы брошены именно туда, для того, чтобы люди не понимали, что на самом деле происходит. Принцип «разделяя власть» то есть специально применяется для того, чтобы подсунуть каждому какому-то определенному, пускай небольшому, но слою населения свой какой-то кусочек и столкнуть всех друг с другом. Огромную роль при этом играет именно столкновение как в исторической ретроспективе в ближайшие последние 100 лет. Именно на этом играет большую роль те локальные стычки, которые мы сейчас встречаем в среде так называемых оппозиционных кругов. Вот я говорю, я вот сегодня был свидетелем, к сожалению, даже очень расстроен был, когда на РОЙ-ТВ видел выступление Игоря Стрелкова, который опять там начинает переходить, например, там, на какие-то личностные отношения к тому же Шевченко. И это значит, что вот этот вот бесконечный цикл взаимных уколов и разборок, он ни к чему хорошему не приведет. Все опять будут разогнаны по углам. Но мы же должны представить себе, что мы-то хотим. Мы хотим, как я сказал уже, видеть страну, которая производит, в первую очередь производит свои самолеты, пароходы, имеет свои, так сказать, станочный парк свой, свое сельское хозяйство, свою культуру, определив для себя, что такое хорошо, что такое плохо. Безусловно, при духовном развитии. Для того, чтобы это сделать, нужно людям в первую очередь предложить определенный лозунг. Вот как 100 лет назад решался вопрос фабрики рабочим, земли крестьянам там, и так далее. Вот, например, то, что я считаю своим долгом в свое время донести. И мы в среде наших единомышленников, когда в сентябре месяце рассматривали о создании общественно-политического объединения «Большой проект России», предложили такой вариант, что лозунг должен быть примерно такой, состоящий из взаимосвязанных цепочек. Деньги всем за ратный труд. Потому что населению надо обеспечить занятость. Потому что осуществляться масштабной модернизацией инфраструктуры с проведением реиндустриализации, возрождением земледелия на селе и культурной революции во всех областях. Потому что осуществится единый план оздоровления и модернизации экономики. Потому что такой план примут в интересах трудового народа России. Трудовой народ создает ту самую стоимость, мерой которой являются деньги. Потому что частный центральный банк России упразднят и заменят Госбанком под контролем державы российской. А для этого мы примем новую конституцию, и действующая конституция России позволяет это сделать и описывает механизм ее же собственного изменения. Для этого мы проведем референдум о принятии новой конституции, когда власть будет принадлежать трудовому народу. И вот в этот момент нужно как раз понять, а когда власть будет принадлежать трудовому народу? Ну, вот по оценке, которую в свое время давал центр Сулакшина, я активно сотрудничал с центром и, в общем-то, благодарен Степану Степановичу за то, что, в общем-то, вхождение мое лично в политическую жизнь было связано в первую очередь с глубокими аналитическими расчетами, которые там были сделаны, оценками. Так вот, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что система, наверное, еще полтора года будет существовать в состоянии уже вхождения в коллизию, и через полтора года, наверное, произойдет ее обрушение. Система существует в двух состояниях. В состоянии гармонии, когда она еще может своими ресурсами как-то модернизироваться внутри себя, реформироваться, видоизменяться. Но если она пропускает этот момент, она входит в состояние коллизии. В этот момент наступает период, который известен как безвластие, смута. Он очень опасен. В этот момент Россия может потерять государственность. Но чтобы этого не случилось, мы должны к этому моменту подготовиться. И когда на смену вот погибшей системе приходит другая система, и она становится стабильной, вот этот вот переход революционный как раз-таки, он, по сути дела, называется революцией. То есть революцию, именно вот тот самый переход, готовят власти, а революционеры, они готовятся к революции. Вопрос заключается в другом. Кто воспользуется плодами этой революции? Будут ли это люди, любящие страну, которые понимают, что так дальше жить нельзя, которые понимают, что если мы ничего не создаем, если мы ничего не созидаем, то сколько бы мы ни продавали нефти и газа, мы будем иметь всегда технологическое отставание, мы никогда не сможем жить так, как живут в развитых странах. Когда нам сегодня рассказывают про то, что нужно увеличить пенсионный возраст, мы должны понимать, что в тех странах, которых нам показывают, в развитых странах Запада, существует другая рабочая неделя, она по продолжительности совершенно другая, у них другой труд, физического тяжелого труда практически очень мало, там люди на работе, они работают в условиях практически операторов сложных роботизированных или механизированных комплексов. Они имеют более высокую производительность труда, за счет этого имеют более высокую оплату своего труда, они имеют возможность больше отдыхать и меньше работать. Также мы можем говорить о том, что, рассматривая систему в нашей стране, кризис, и кризис, который, будем как говорить, в странах развитого капитализма, если так можем сказать, то он серьезно отличается. У них, по сути дела, кризис перепроизводства, то есть товаров некуда девать. Когда я общался с нашими бывшими советскими товарищами, которые там делают бизнес, но работают здесь, они прямо откровенно говорят, что вот на окраине Евросоюза, в Польше там и в Латвии, ни о каком капитализме речи не идет. Жесткое государственное регулирование. И если там прибыль 1.5%, ты получишь, считай, что это тебе повезло. Все строго зарегламентировано, все распределено, поэтому материально-техническая база коммунизма, как в свое время говорили, там, классики марксизма-ленинизма, она, в общем-то, создана. У нас же ситуация другая. У нас, по сути дела, ничего нет. Уничтожается интенсивно. На наших глазах это происходит самое главное. У нас уничтожается система образования, обучения и подготовки кадров. Опять же, потому что об этом говорил тот же самый Бжезинский, что Россия не должна никогда возродиться. И как бы ее там ни называли, Советский Союз или что, мы же знаем, что это была Россия. Поэтому первое, за что взялись, они взялись, конечно, за систему уничтожения образования. И она проистекала таким образом, что вот я на сегодняшний день в городе на Неве, работая на производственном предприятии, наблюдаю ситуацию, что, к примеру, найти даже там толкового технолога – это целая проблема. Вот. А количество именно таких специалистов грамотных, которые еще в состоянии подготовить какие-то российские вузы, их не очень-то много, и они являются целями со стороны хедхантеров, которые с удовольствием их переманивают для работы на Западе. То есть, по сути дела, у нас высасывают все, что даже мы создаем внутри себя, те самые кадры, которые могли бы в состоянии участвовать в этой новой индустриализации, и всех их переводят сюда для того, чтобы создать здесь серую зону. И эта серая зона, она будет, по сути дела, интенсивно готовиться к тому, чтобы в определенный момент страну будут расчленять. И мне кажется, что действия наших властей направлены именно как раз для того, чтобы это случилось. Потому что потом можно будет сказать, что мы хотели как лучше, получилось как всегда. Но как всегда это как? Когда говорят, что НДС повышается на 2 процентных пункта, это значит, что он повышается на 11% по отношению к тому, который был. Потому что 20 разделить на 18 будет 1,11. Когда мы говорим о том, что поднимаются цены на бензин, когда мы говорим, что повышаются услуги ЖКХ, когда мы говорим о том, что пенсионный возраст повышается, и это значит, что те пенсионеры, которые должны были получить пенсию, и при этом, я подчеркиваю, об этом никто не говорит, и при этом, как пенсионеры, не платить налоги за там, существующие у них недвижимость и так далее, или платить их в меньшем размере, такой возможности не будут. Они, по сути дела, выработали уже свой ресурс по, если так сказать, нормочасам применительно к странам развитого западного мира. И поэтому они уже изношены, у них нет возможности работать. Никакой индустриализации, никакой модернизации, никаких высокотехнологичных рабочих мест создано не было. Наоборот, были приняты все законы, которые на сегодняшний день до нельзя ухудшили жизнь того самого народа, которому, согласно Конституции, эти права были, собственно говоря, дарованы, когда после расстрела Белого дома нам эту Конституцию предъявили как вот лучше быть не может. В Конституции интересные написанные вещи. Там сказано, что это социальное государство, что в ней права и свободы граждан соблюдаются, что народ осуществляет свою власть непосредственно. И рассказано, как непосредственно. Непосредственно это значит, он делает свое волеизъявление на свободных выборах, а также во время проведения референдума. При этом я, значит, интересовался, что это высшее проявление. А что же такое непосредственно, когда народ свою власть проявляет? Оказывается, что одним из проявлений вот именно своей непосредственной власти являются собрания граждан и, собственно, то, что у нас называется митинги, да, и то, что называется демонстрации. Так вот, смотрите, на сегодняшний день Конституция говорит, что граждане могут собираться свободно, без оружия, там, и свои вот эти делать заявления. Но на самом деле мы наблюдаем, что этого не происходит. Почему? В Конституции написано, что она является документом прямого действия. И не должны приниматься никакие другие, так сказать, законы, которые должны вот это положение каким-то образом подменять. В Конституции написано, что власть принадлежит народу. Но при этом есть органы государственной власти. Она разделяется на три части. Это законодательную, исполнительную и судебную. 11-я статья Конституции при этом говорит, кто является этими самыми органами государственной власти. Их 4. Это институт президента, это Федеральное собрание, Совет Федерации и Государственная Дума, это правительство Российской Федерации, это суды. И самое интересное, если мы почитаем Конституцию, мы увидим, что за соблюдение этой Конституции у нас отвечает, по сути дела, один человек. Гарант Конституции. Если мы откроем статью 80, то часть первая мы узнаем, что это президент, глава государства. И как раз во второй части написано, что он как гарант Конституции, ее суверенитета, территориальной целостности там и так далее, именно гарантирует гражданам соблюдение им этих прав и свобод. И он координирует деятельность всех ветвей власти для того, чтобы это, собственно говоря, соблюдалось. При этом определяет основным направлением внутренней и внешней политики. И когда нам рассказывают, что злые бояре, значит, вот, все время там против доброго царя какие-то устраивают козни и прочее. Мы все время задаем вопрос, а зачем же, собственно говоря, приводят этих злых бояр на утверждение Государственной Думы, чтобы они правительством руководили? Зачем же, собственно говоря, вместо того, чтобы народ избирал этих судей, их, в общем-то, утверждает именно президент, то есть, по сути дела, они не являются независимым видом власти, они уже от него зависимы. Если в Конституции написано, что все равны перед законом, почему мы наблюдаем такие странные вещи, когда, допустим, Государственная инспекция по безопасности дорожного движения останавливает водителя в нетрезвом виде и должна прекратить, в общем-то, его перемещение, а он при этом предъявляет документы, что он является прокурорским работником, судьей, и якобы отстранение от управления транспортным средством является покушением на его какие-то там вот функции, связанные с тем, что он каким-то образом будет реализовывать там свои властные полномочия. Ну, там людей передавит, пока доедет до этого места. Но тем не менее. И вот мы наблюдаем все эти картинки на сегодняшний день и задаем вопрос, почему это все происходит. До этого, в общем-то, состояние довели мы сами. Мы все время себя тешили надеждой, что кто-то за нас что-то там будет решать. Что занятие политикой – это дело неблагодарное, оно, собственно говоря, ненужное и никчемное. Есть специально обученные люди, которые знают лучше нас и лучше нас в этих делах разбираются. Но сразу начинаешь вспоминать, о чем говорил Герман Греф. Нам умные не нужны, потому что ими невозможно манипулировать. Поэтому первые удары, которые наносились, мы наблюдали, это удары были по образованию, чтобы люди не понимали сути происходящих процессов и явлений, чтобы они вообще не разбирались ни в чем. Образование стало исключительно для элиты, именно настоящее классическое образование, а всем остальным это преподавали в виде эрзаца. Постепенно откусывали, принимали все такие законы, которые на самом деле от прав и свобод граждан, указанных в Конституции, оставили рожки до ножки. Как это происходило, мы с вами видим. Все происходит предельно просто. Какие-то злые бояре приносят что-то в Государственную Думу, там какие-то другие бояре злые все это дело рассматривают, потом они передают это в Совет Федерации, Совет Федерации тоже злых бояр опять все это дело принимает и приносит доброму царю. А добрый царь, ну, ему же некогда. То стерхи, то футбол, то амфоры, то Олимпиада, то чемпионат мира, ну, некогда ему, понимаете. А потом вдруг мы выясняем, что царь-то был хороший, бояре плохие. Но постепенно остались ростки на ножки. И сегодня мы говорим о том, что мы стоим практически у последней черты. Наша русско-российская цивилизация стоит на грани гибели. Вместо того, чтобы построить государство справедливости, русско-российской цивилизационной идентичности, народоправия, мы в трехсоснах разбираемся в первую очередь друг с другом. Потому что мы не понимаем, что выгрести из этой ситуации, в которой оказались, мы можем только сообща. И объединение происходит не по принципу «ты хороший, я хороший», а объединение происходит по принципу «у нас есть наша Родина Россия, мы хотим ее видеть цветущей» и так далее. Вот написали же более чем 100 лет назад такой документ под названием «Протоколы сионских мудрецов». Все говорят, это фальшивка. Написали ведь 70 лет назад такой документ под названием «План Даллеса». Все говорят, это фальшивка. Но вы знаете, все это фальшивка, но это работает. Почему мы не должны написать наш документ, который говорит, что мы должны сделать, чтобы наша страна, наши потомки, наши предки, которые положили, так сказать, жизнь свою для того, чтобы мы жили счастливо, на 9 мая не переворачивались в гробах, когда мы один раз в году выходим на акцию «Бессмертный полк» и носим портреты и показываем им ту жизнь, против которой они, собственно говоря, воевали. Это неправильно. Это самая большая беда, которая существует для нас. Что мы должны на сегодняшний день сделать, на наш взгляд? Ну, первое, осознать, что никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Накануне вот этой передачи, вчера мне прислали интересный клип. Значит, этот клип написал исполнил китайский рэпер. Там тяжелый клип, там показывают кадры нашей разрушенной страны, которую не показывают у нас по телевизору центральному, потому что нам показывают лубочные картинки. А они приезжают, китайцы, и всю эту картинку заснимают, наблюдают. Так вот, этот рэпер прямо исполняет эту песню и говорит, что великий северный сосед, что ж ты сделал-то? Вот у тебя столько много земли, ты никак не можешь, так сказать, устроить. А вот мы, бедные крестьяне, живем бедно-плохо. Мы тебя не хотим убивать. Отдай ее нам. Мы сможем эту землю, так сказать, использовать для себя. У тебя так много земли. Что ж ты так к ней плохо относишься? У меня тогда вопрос. Зачем мы так плохо относимся к себе? Зачем мы сами себя убеждаем в том, что мы должны верить тому, чего на самом деле нет? Нам все время говорят, если что, будет как на Украине. Мы должны сказать, нет, ребят, мы должны сделать так, чтобы было как в России, в нашей стране, в нашей России. В России трудовой, в России созидающей, в России нравственной, в России, где человек человеку друг, товарищ и брат, где уважают стариков, заботятся о молодых, где можно в очень короткие сроки, при наличии огромного количества тех самых запасов, сделать это самым цветущим местом на планете. У нас есть все для этого. У нас есть все полезные ископаемые, у нас есть еще, слава Богу, люди, которые могут это сделать, и, слава Богу, есть еще люди, которые могут возглавить этот процесс для того, чтобы это воплотить в жизнь. Нам нужно всего ничего. Нам нужно проявить волю и объединиться здесь и сейчас. Объединяться надо в первую очередь на местах для того, чтобы создать органы местного самоуправления, организовывать всевозможные профессиональные союзы, отстаивать права ближнего своего по тем наступлениям, которые постоянно происходят на фронте жилищно-коммунального хозяйства, введение непонятных бесконечных вот этих налогов, которые нас уже разорили, довели до такого состояния, что, по сути дела, люди за 20 тысяч рублей отдают половину за квартиру, половину отдают еще за лекарства, а остальные деньги они берут в каких-то быстро деньги, до зарплаты, там еще где-то. И в результате они оказываются вот в этой кабале, они даже не знают, как выскочить оттуда. И все это происходит в нашей стране. Все это происходит под бесконечные вот эти рассказы о том, что как нам хорошо живется, какие у нас замечательные победы, как мы здорово там всех нагнули в Сирии. И вдруг выясняется, что Трамп говорит на открытом глазу, на голубом глазу, он говорит, молодцы, ребята, вы так нам помогаете Израилю там вместе с нами решать наши задачи. И что мы, сказали, что это не так? Мы там этого не сказали. А правда-то вот она где. А в чем сила, брат? Сила в правде. Если мы не обеспечим движение к справедливости, мы потеряем себя как нация, мы погибнем. Мы потеряем себя как русский мир. И справедливость — это получи заслуженное. Заслужил 1 000 000 рублей, получи 1 000 000 рублей. Заслужил 15 лет с конфискацией, получи 15 лет с конфискацией. И тогда люди прекрасно понимают, во-первых, выше головы не прыгнешь, но каждый должен получить именно то, что он заслуживает. И вот равенство в достоинстве, оно, наверное, самое объективное мерило для того, чтобы можно было понять, что в таком мире Россия сможет существовать, успешно развиваться и так далее. В принципе, кратко, чтобы не отъедать много времени, я обозначил тему, которую хотел по основным тезисам указать, а все остальное мы можем, наверное, ответить на вопросы наших радиослушателей, тем более, что ко мне уже был один вопрос до эфира, попросили его озвучить, я готов на него дать ответ. Спасибо за внимание. Хорошо. Ну что же, такая интересная речь получилась, где так аккуратно по лезвию бритвы прошелся по острым вопросам. Ну что ж, давай после отбивочки начнем рассматривать те вопросы и реплики, которые появились в нашем чате Народного славянского радио. Напоминаю, что мы принимаем вопросы только на сайте slavradio.org. Slavradio одно слово пишется. Это официальный сайт Народного славянского радио. Там есть чат-беседка. Зарегистрируйтесь один раз и после этого пишите, общайтесь с друзьями. А также на нашем канале в YouTube. youtube.com/ называется Slavradio. Slavradio тоже одним словом. Так что, кому интересно и необходимо нас найти, те найдут нас очень просто и в интернете на нашем сайте, и в интернете в Ютубе. А сейчас мы переходим ко второй части и будем смотреть, что там у нас со слушателями и зрителями образовалось. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 18 июля 2018 года, среда по одному из всем привычным современным календарю. А в студии Алексей Орлов и Олег Викторович Самсоненко мы разбираем тему «Разруха не в сортирах, а в головах. Точка. И что делать?» Вопросительный знак. Наконец-то добрались мы до вопросов. Еще несколько вопросов примем, а дальше вот как-то так будем уже беседовать. Но для начала хотелось бы услышать тот вопрос, который тебе прислали до эфира, чтобы ты его сам озвучил и сам же дал на него ответ. А я уже так буду вмешиваться, если позволишь, с какими-то репликами. Да, конечно. Вопрос, он действительно на самом деле не праздный, он не настолько безобиден, как кажется. В нашей стране сейчас просто с остервенением и интенсивно осуществляется введение так называемых биометрических вот этих вот систем распознавания. Идет оцифровка человека. Наша слушательница, наша соратница, вот в частности из Калининграда, сообщила, что уже Сбербанк установил банкоматы, где достаточно, по сути дела, свое лицо, так сказать, и голос идентифицировать, ты получаешь вот этот цифровой аватар, и тебе говорят, все замечательно, карточка больше не нужна, ничего не нужно, ты теперь можешь вот ходить вот так, расплачиваться, все что угодно. Значит, на этот счет я хотел бы предостеречь всех и сразу. Дорогие друзья, если вы хотите собственной головой залезть в петлю, это прямой путь. Когда у вас воры скроют дверь и залезут вам в квартиру, вы поменяете дверь. Когда вы потеряете ключ, вы поменяете замок на двери. Когда вы потеряете карточку, вы ее заблокируете и получите другую карточку. Когда у вас через вот эти вот системы, которые говорят настолько надежно, ничего надежного не бывает, крадут ваш цифровой аватар, завтра вы окажетесь полностью беззащитны. Потому что вы не сможете заменить себе ни лицо, ни голос. У злоумышленников всегда будет отмычка на все случаи жизни по вашей части. И буквально разговаривая с Ольгой Николаевной Четверяковой вот на эти темы, которые мы обсуждали, они именно идут в развитие вот этого вопроса, пришло сообщение в том числе о том, что вот эти вот внедряемые системы всеобщего тотального контроля, слежения, они уже в ряде стран дают о себе знать. В частности, было сообщение о том, как один сотрудник был уволен машиной. То есть машина произвела определенные, значит, расчеты, как ей показалось нужным, где-то заподозрила кого-то, в что-то там засчитала и выдала приказ о увольнении. Пришли люди, его в охапку собрали, выкинули с работы. По сути дела, никто с ним не разговаривал, ничего. Мы входим в ту самую эру, когда создают специально человека служебного. Но это тема отдельного разговора. У нас был сделан на эту тему ролик. Вот. И этого человека служебного нужно в первую очередь будет прогонять на территории России, где вот будут применяться всякие вот эти вот цифровые системы, в том числе и системы обучения. Их внедряют в школах. Везде будут отказываться от единого государственного экзамена, вводить якобы прогрессивную систему обучения. И при этом выясняется, что все сильные мира всего все руководители IT вот этих корпораций международных и так далее сажают своих детей за парту с ручкой, тетрадкой, линейкой и так далее. Потому что тот, кто будет работать руками и головой, тот будет руководить будущим миром. А тот, кто будет нажимать на кнопки, тот будет только нажимать на кнопки. Ему в этом мире именно отведена будет роль вот этого человека служебного. Поэтому я обращаю внимание всех, если вы хотите быстро оказаться в цифровом концлагере, то вот эта вот система идентификации, она именно для этого предназначена. Следующий шаг – это отмена наличных денег. Следующий шаг – это если кто-то не понравился, против него ставят галочку. Ему кто-то помог, против него ставят галочку. Ему кто-то помог, против него ставят галочку. Все остальные помогать им уже не будут. Они не смогут им помочь. Они под тотальным контролем, а эти уже дивергенты. Вот, собственно говоря, хотел ответить таким вот образом на этот вопрос. Меня попросили его обязательно. Наталья Алешина из Калининграда в эфире осветить. Так что, Наталья, я выполнил данное обещание, я ответил в эфире радиослушателям и тем, кто смотрит этот канал, на этот вопрос. Спасибо. Благодарю. Хорошо ответил. Давайте теперь немножечко так подискутируем, пообщаемся. Мне для того, чтобы какую-то делать интересную интрижку, необходимо эту интрижку соблюдать, а значит, что-то такое... Конечно. Ну, в пику, что ли. Хотя я полностью на твоей стороне, но вот надо что-то нет, сделать. Но... Ну, конечно. Нету больше радости, чем сделать людям гадости, да? Так вот, хочу спросить тебя, уважаемый политик, уважаемый общественный деятель, вот после таких речей, что же делать, и что разруха не в сортирах, а в головах, и что у нас все так плохо, что надо бы это... Возникает такой вопрос, наверное, у большинства людей, когда винтовки начнут выдавать, и когда мы на какие баррикады идем, где место сбора и так далее. Ну, давайте поймем первое. Во-первых, вот документ, который у меня в руках, он называется «Что сделать об объединении». Значит, мы его готовили в течение более чем года. Он появился не сразу. Причем он был подготовлен к третьему съезду постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России. Причем он делался совместно с научным сообществом Москвы. Я лично привозил его туда. Там в силу ряда причин он не смог быть непосредственно введен в публичное пространство. Но здесь, вот в городе Санкт-Петербурге, по возвращении к нему проявили живой интерес уже участники именно национально-патриотических сил России, и по взаимному согласию мы предложили ему ряда других организаций. В частности, там Левому фронту мы предложили, профсоюзным движениям, различным фондам, существующим ряду левым движениям, русскому славянскому движению и так далее. Все, во-первых, сошлись на том, что платформа будущей России хорошо прописана. И если мы, каждый, объединим свои усилия, то каждый приложит к вектору силы кусочек своего. Этот столечко даст, этот столечко даст, этот. И вместе мы получим ту самую необходимую силу, которая нам позволит сдвинуть вот этот камень. Кто-то даст больше, кто-то даст меньше. По поводу винтовок. Я бы так сказал. Взять винтовку — это, конечно, ответственное дело, и, может быть, и скорее всего, не все это дело сделают. Так же, как это мы наблюдали на протяжении нашей истории, когда вот происходили различные такие вот перевороты. Но если власть осознает, что у большинства населения нашей страны, в его сознании созреет, что завтра они готовы взять винтовку, наверное, винтовку брать будет, и даже не обязательно. Нужно не доводить до винтовки. Более того, мы прекрасно понимаем, что в ходе предстоящих вот этих вот бурных процессов, которые, они уже практически подходят. Наша самая главная задача — ни в коем случае не допустить развала страны. Наши геополитические противники, они специально работают на этой волне. Мне довелось общаться в ходе предвыборной кампании с рядом представителей, ну, так называемого штаба Навального. И что я вот лично для себя увидел? Люди, по сути дела, брошенные. Вот им Алексей Анатольевич рассказал свою какую-то версию о каком-то красивом капитализме. И даже не раскрыл ряд понятий. И они вот также существуют вот в этой вот так называемой иллюзии. Все существуют так называемые иллюзии. Все верят, кто в доброго царя, кто в то, что Советский Союз на самом деле жив. То, что завтра вот Путин наконец-то реализует хитрый план. Но правда, при этом он все время подписывает законы, законодательные акты, которые ухудшают жизнь людей. Вот, трудовой кодекс, запрещение проведения митингов и демонстраций, запрет забастовок, там водный кодекс, там такой-то. Ну, это же все же он подписывает. Вы понимаете? Вот надо все время понимать, у него есть право вето. Более того, он имеет право наложить вето, потому что он гарант Конституции. Он этого не делает. Не делает он это не потому, что он плохой или хороший человек. Дело в том, что он не человек. Он является входной точкой, за которой стоит целая система. Он прикрывает их. И система это прекрасно понимает. Вот почему везде можно говорить о ком угодно, но кроме того, не о нем. Вот он определяет основные направления внутренней и внешней политики. Это часть третья статьи 8 с Конституции. То есть без вот его, так сказать, одобрения никакие инициативы там правительства Медведева не происходят. Дальше что происходит? Медведев передает решение о пенсионном возрасте в регионы. Там пытаются все удрать в отпуск. Их, так сказать, хватают. Потому что их есть за что схватить. Там же все люди прекрасно понимают. Они же во власти-то существуют. Потому что их сделали во власти. Мне лично довелось общаться с людьми, которые присутствовали во время фальсификации выборов. И они честно говорили, нас заставили это делать. Нам сказали, либо путевка в Крым, либо вы завтра здесь не работаете и последствия. А что мы можем сделать? Они говорят, они же власть, их же много. А я вот одна женщина, у меня там все, там дети, школа и так далее. Поэтому все мы это наблюдали. Я лично общался с людьми, которые говорили о том, что им платят деньги для того, чтобы они выпускали абсолютно выхолощенное бескультурное искусство. И видел людей, которые говорили, что им давали деньги, чтобы они давали деньги тем, кто выпускает вот эту продукцию. Потому что главная задача – это вот чтобы здесь у вас в голове не работало. И тогда вас можно будет разводить по углам, сталкивать лбами там, того же, там, например, там, Шевченко и того же Стрелкова, еще что-то. То есть вот по таким вот мелким позициям будет проходить межличностный фронт борьбы. А когда мы говорим о том, какую страну мы хотим всем увидеть, все говорят, да, мы хотим увидеть эту страну. Кто против? Нет, все только за. Так вот давайте объединяться так, чтобы все-таки... Все поняли, что мы объединились пока без винтовки. Пока без винтовки. Я ответил на вопрос. Хорошо, что к винтовке не призвал. Хорошо. Но продолжу такую серию вопросов. Допустим, что Владимир Владимирович, как гарант Конституции, запреты вот на митинги и на забастовки ввел по следующим причинам. Что... забастовки, если будут устраиваться по всей стране, то в этом случае встанет вся экономика, а это будет ослабевание экономики, значит, всей страны, и нас могут голыми руками взять. Это первое. На митинге, ну, существует же террористическая опасность. Вот пришли ребята на митинг, а там бабах, что-то взорвалось. Пришли друзья на митинг, а там раз какие-то негодяи туда внедрились, какие-то там лозунги вкинули, и, ну и начались какие-то там побоища, кровушка полилась и так далее. Он же как гарант Конституции обязан это предотвратить. Вот он как так превентивно и это предотвращает. Ну, ответ такой. Ветер дует, потому что деревья шатаются. Нет, все наоборот. Их обязанность святая – обеспечить право граждан. Так написано в Конституции. Если ты этого не можешь сделать по каким-либо причинам, ну не можешь. Зачем ты туда идешь все время? Ты не можешь первый свой срок, второй срок, третий срок, четвертый срок, пятый срок. Чего ты туда идешь тогда? Ну ты же не можешь. А вы голосуете, он не может. Он говорит. Он говорит. Ну, мало ли, вот, у нас много кто что говорит. Вы посмотрите, что говорила и заявляла партия «Единая Россия» в момент ее создания в 2003 году. Там, если почитаешь, там слезами зальешься. Мы должны были давно жить при коммунизме. А что они сделали реально? Они сделали все с точностью да наоборот. Они потеряли чувство этого самого реализма. И это можно прекрасно... вернее, это объясняется следующим образом. Они в буржуазном государстве встроены в эту систему. Я же недаром объяснил, что Ленин в свое время говорил, что только лишь диктатура пролетариата сможет разрушить вот это самое буржуазное государство, где входили полиция, тюрьмы, армия, суды, банки, чиновники и так далее. Тогда это называлось диктатура пролетариата. Конституция 1936 года сказала, что диктатура пролетариата уничтожила эксплуататорские классы, она выполнила свою функцию, эксплуатация человека человеком прекратилась. Собственность стала социалистической, так было написано. При этом очень хитрая вещь. Она при этом делилась на общенародную собственность, а также, и вот этот момент самый интересный, а также, ну, она не называлась частной. Но там это была собственность коллективных хозяйств, это часть общества. Это была собственность производственных артелей, кооперативов и так далее. Главное, чтобы не было эксплуатации человека человеком. Это не значит, что всем сестрам по серьгам. Труд уборщицы и труд директора, труд инженера, труд столевара – это абсолютно разный труд. Каждый получает за свой труд. Но в процессе труда создаются вот те самые материальные блага, без которых общество жить не может. Ведь что такое деньги? Это мера стоимости. Мы часть жизни своей тратим на то, чтобы создать для общества то, что нужное ему, и получить то, что нужное мне. И наша задача-то как раз заключается в будущем, чтобы создать вот такое государство, пускай Степан Степанович на меня не обижается, государство справедливости мы хотим построить, где действительно существует взаимоубязанное полностью права личности, общества и государства. Это должна быть действительно социализирующая оболочка, но она не должна преследовать извлечение прибыли. Если мы будем преследовать извлечение прибыли, мы опять же скатимся к тому, что мы имеем. Нет. Именно в основе всего существования является человек, он творец. Он пришел на этот мир для того, чтобы жить в гармонии с этим миром, для того, чтобы действительно творить. Ведь, по сути дела, если сейчас вот в странах Запада исключить всех безработных, включить их в процесс создания, то люди будут работать по 2-3 часа. Но все остальные тоже будут работать по 2-3 часа. Но специально не дают возможность работать по 2-3 часа для того, чтобы иметь армию безработных, и в случае чего вот ломать людей, вот так вот угрожать им, что заменят одних на других и так далее. И это же реально осуществимо. Потому что такое количество большое там роботизированных производств и прочее, когда один работник, по сути дела, может создавать материальные блага и прокормить десяток человек, каких там мы можем говорить пенсионеров. Они, кстати, нам эти пенсионеры вот так нужны. Потому что нужно действительно для осуществления того самого рывка, о котором якобы говорит Владимир Путин, в современных условиях просто невозможно. А вот по плану, который, например, мы предлагаем, это вполне реально. Если мы, государство имеется, которое обеспечивает наши интересы, выпускает свои деньги и говорит о том, что если сегодня к вечеру будут полностью, в полном объеме выполнены вот эти работы, поставленные материалы, создан объект, а это действительно происходит, оно эти деньги, которые оно создало, передает тем, кто это сделал. С этих денег осуществляются выплаты во всевозможные фонды, всевозможные налоги, люди получают зарплату, они идут в магазин, значит, в магазине нужно им поставить товары, значит, кто-то должен в этот магазин произвести этот товар, чтобы эти купили и так далее. Вы представляете, это самораскручивающийся механизм. У нас в стране работы во. Мы за пенсионерами должны бегать и умолять их, чтобы они вышли хотя бы 2 часа на работу, потому что работы хватит всем. А у нас сегодня работы нет ни для кого. Все с точностью да наоборот. У нас вот перевернуто все. Страна не обустроена. Вы посмотрите, они говорят, мы проведем высокоскоростной интернет в каждое заброшенное село. Там одна осталась бабка слепая. У нее нету ни воды, ни канализации, ни газопровода, ничего. Но там будет высокоскоростной интернет. Для чего? Для того, чтобы по закону Яровой отсечь вот такие программы, как Народное славянское радио, и крутить там, допустим, программу Малахова, разливать кисельные берега, на которые будет падать соловьиный помет. Вот для чего это делается. Если мы посмотрим, система финансирования вот этих вот медийных ресурсов, которые день и ночь, 24 часа в сутки по всем каналам, либо пошлятину разводят, либо рассказывают небылицы, она имеет такие огромные бюджеты, что трудяга, который там где-то в согменном состоянии, он как глянет, он просто ужаснется, он вообще не понимает, что он там делает, там в этом забое, или там стоит до сих пор еще где-то на оставшемся производстве этих станков. Там люди получают в разы раз больше. Причем, как только путинский патриот, значит, очередной сбегает за границу, с нажитым здесь, так сказать, капиталом, у которого там виллы и прочее, на его место приходит другой, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Даже демотиваторы мы такие наблюдали, значит, вот там на Канарах, там все, вот они там в этих куршавелях, там это вот, вот это написано «путинский патриот». А вот этот бедолага, который там концы с концами не может свести, там все трудится, выжить пытается на территориях вечной мерзлоты, это агент Госдепа, оказывается. Ну, это же полная шизофрения уже, это же уму непостижимо. Причем, когда я разговариваю с людьми в регионах, а у меня действительно очень много людей в регионах, мы наблюдаем эту картину. Они говорят: «Господи, вы не представляете». Причем особенно это касается, ну, национальных окраин или национальных республик. Они же все в один голос твердят, что если русским хорошо, и нам хорошо. Если русским смерть, нам тоже смерть. А мы не хотим умирать. Мы вынуждены искать кого-то, кто нас вот в этих условиях, когда нас будут жрать, как-то защитит. Если вы сами себя не можете защитить, как вы нас можете защитить? Поэтому никто не даст нам избавления. Спаси себя сам, объединяй и здравствуй. Вот только так. Вместе мы только победим. Только вместе. Только вместе, двигаясь к единой цели, каждый положит вот к этой стрелочке свой кусочек. И вместе вот эта сила вырастет в мощнейшую силу, которая сметет все на своем пути. Мы достигнем любой цели. Это смогли сделать наши деды, это смогли сделать наши отцы, это обязаны сделать мы. Мы стоим, по сути дела, на пороге гибели. Это наш Сталинград. Поэтому никакого увеличения пенсионного возраста не должно быть. Никакой торговли не должно быть. Никаких послаблений не должно быть. Потому что именно через это они еще раз доказывают, что якобы прошедшие выборы все были четко справедливы, люди их поддерживают, они будут давить вас дальше. Эта система полностью себя изжила, она израсходовала весь свой ресурс, она подошла к той ситуации, когда она действительно разрушится. Наша задача сказать: да, мы готовы, нас много, не надо говорить, что никого нет. Нас много действительно, у нас много талантливых, замечательных людей, они многие еще в возрасте, некоторые действительно молодые, но соображающие. Мы в состоянии поднять нашу культуру, науку, образование, здравоохранение, искусство и самое главное – создать индустрию, восстановить сельское хозяйство, вернуть земле ее настоящего, так сказать, труженика, который... У нас столько земли, у нас дети, господи, вы посмотрите, в Санкт-Петербурге, они все ходят, такое ощущение, что их в концлагере держали. Земли пустуют, дети не могут выехать. 45% населения на сегодняшний день не может поехать в отпуск, потому что впереди школа. Если они пойдут в отпуск, им нужно будет брать кредиты для того, чтобы потом выплачивать за школу. Вот до чего дошло. Но зато у нас был чемпионат, мундиаль там и так далее. Мы ухлопали, по сути дела, такие огромные деньги, за которые всю страну можно было два раза заново отстроить. А что получили? Разрушающиеся объекты, которые даже нельзя использовать для того, чтобы на них сделать сборочные площадки, потому что это запрещено теперь законом. А кто их содержать-то будет? Сложная ситуация. Но только вместе, только вместе. Самое интересное, что многие объекты построены, так сказать, на бюджетные деньги. Надо понимать, что... На деньги налогоплательщиков. Да, а это деньги наши. Верно. Но потом самое интересное, что на многие объекты налогоплательщик бесплатно пройти не сможет. Нет, конечно. То есть построили стадион, он потом, чтобы туда прийти, он заплатит денежку, чтобы поучаствовать в чем-то, посидеть, посмотреть, послушать или в фитнес сходить, или там побегать по дорожкам. Вот это, конечно, интересно. Я могу даже дополнить, что у нас на сегодняшний день очень резко нарастает самая большая боль. В Республике Крым резко сокращается количество воды. То есть до того времени, когда туда был прорыт знаменитый канал, там проживало 200 тысяч человек. Когда прорыли канал, там стало проживать 2 миллиона человек. Потому что, естественно, было мелиорировано это, так сказать, почва. Там могли действительно возделывать различные культуры и так далее. Сейчас ничего этого нету. И там реально вот вода засолилась уже и прочее. То есть надо было в первую очередь, конечно, туда не мост строить, если уж на то пошло. А может быть, с реки Кубани, которая вот впадает там в море, водопровод провести. Но сделали мост. В 9 раз дороже, чем такой же, как погонный метр там в Китае. Но я понимаю, это решение политическое, оно действительно важное. Но сделано, но опять же, какой ценой? У нас все вот делается так для того, чтобы такие вот мощные показать достижения, от которых у человека не прибавится рабочих мест. Там у него не появится постоянной заработной платы, не появятся товары, сделанные в России и так далее. Все уходит туда. Все уходит туда, и очередной, так сказать, путинский патриот все время думает, как туда убежать. Ведь все вот эти вот пропагандисты, которых мы наблюдаем, я понимаю, что кто-то Навального подбрасывает все время эти материалы, но он же показывает, что те, кто так вот рассказывает, клеймят этот вот Запад, который с нами там воюет, они, как правило, все там хорошо устроились, у них там все есть прекрасно. На тот случай, случись, если что, там быстро отсюда улететь. Но, как всегда говорят в таких случаях, пропускная способность аэропортов всех не выпустит. И это нужно очень главное, так сказать, для многих понимать. И самое страшное, это когда начинается бунт, бессмысленный, беспощадный. У нас ведь от любви до ненависти один шаг. Это происходит настолько быстро, что потом вдруг просто поражаешься, зачем это люди сделали. От того, что вас обманывали, ну вы же сами хотели обманываться. Вы же знали, что это произойдет. Вот сейчас мы наблюдаем эти картины по всей стране. Вот показывают Пермь, показывают Кострому, показывают там Екатеринбург, показывают вот Омск и прочее. Выходят эти бабули, и они прямо открытым текстом говорят: Владимир Владимирович, ты же нам обещал. Мы же за тебя голосовали. Мы же голосовали за стабильность. Вот именно одна, так сказать, Останкинская вышка, есть такой демотиватор, заменяет 100 вышек лагерей. Это надо же очень было здорово нашему народу вот так вот мозги промыть и прочистить. Кстати, честно признаюсь, что 3 года назад, вот ровно 3 года назад, я еще не был до конца в теме того, что происходит. И вот что-то в жизни моей произошло, я почему-то вдруг захотел проехать по России. На машине. Я проехал 8300 километров. И когда я увидел своими глазами то, чего я не видел по телевизору, когда я увидел, как живут люди, когда я увидел, что где заканчиваются туристические маршруты, заканчиваются дороги и заканчиваются люди, а выходят какие-то непонятные из лесов, которые несут тебе вот эти ягоды, они на людей не похожи. Они готовы за любые деньги, за какие-то маленькие, потому что им как-то семью нужно кормить. Там нету ни работы, ничего. Там полностью все вымерло. И вот когда я проехал, я ужаснулся. И прекрасно понимаю, что ведь правильно говорит Греф, нам умные не нужны, им невозможно манипулировать. Вспомним, смотрите, как усыпили всю страну. В сытные так называемые годы на вот этой игле нас засыпали деньгами, и люди, так сказать, не заметили, что закрываются производства, исчезают целые отрасли и так далее. И они находились вот в таком вот немножко кайфовом состоянии. Я все время вспоминаю вот эту сказку Носова «Незнайка на Луне». Что там делали с коротышками, которых нужно было, так сказать, наказать? Их отправляли на остров дураков. Чем они там занимались? Они занимались бездельем, они ничего не делали. Они там развлекались, загорали, купались и так далее. И превращались в баранов. Их стригли. Потом я, конечно, не помню, но по сути понятно. Баранов стригут, потом закалывают и косточками, значит, этот вот лунный город полностью отапливали. Так это мы сейчас и наблюдаем. По сути дела, люди превратились в нефть. Их доедают. А другого быть не может, ведь Маргарет Тэтчер сказала, что когда Советский Союз вмонтируется в международную систему, вот эту глобалистку, разделение труда, экономически целесообразно проживание на этой территории 15 миллионов человек, в то время как в Советском Союзе жило 260 миллионов. И это в первую очередь удар по русскому миру. И поэтому китайский рэпер и поет песню «Мой великий северный там брат». Что ж ты делаешь со своей землей? Я крестьянин, нам тут места не хватает. Мы не хотим тебя убивать. Дай нам заползти туда, чтобы мы вот это все не дали возможность, чтобы вы полностью его угробили. Но, кстати, когда они заходят, они там полностью все угробят. Видно было, как они в Иркутской области шуруют. Там страшное дело. Они не просто уничтожают деревья, они еще выдирают полностью корневища вместе с дерном, со всем плодородным слоем. И там вот километр на километр вот такие вот куски, их прямо видно, вот ролик есть прямо со спутников, это снимается и на месте снимается. Там просто пустыня Сахара. Потому что люди понимают, вам это не нужно, а нам дали возможность. И мы возьмем, а вам все равно. Вы будете ходить и слушать вот эти вот бредни, все эти сказки, которые происходят, и медленно-медленно умирать, в надежде, что вот прилетит кто-то, волшебник какой-то, и за вас что-то сделает. Нет, ребята, никто за вас ничего не сделает. Либо мы этот Сталинград отстоим, докажем, что мы великий русский народ, докажем, что наши деды не за это погибали в Великую Отечественную войну, не за такую жизнь. Отдавали самое дорогое, что было у человека, это жизнь. Чтобы мы с вами жили, и что они отдавали, чтобы мы жили вот в таких вот условиях, когда нету ничего, что они своими руками создали и нам передали. Да нет, конечно. Прошел 9 мая, все прошли, сложили до 9 мая и началось. Поехали, что называется. Нет, друзья мои, нет, так больше быть не должно. К оружию никого не призываю. Я призываю всех к разуму. Я призываю всех к тому, что люди должны осмыслить, понять, где они, что они должны делать. А если они не знают, что делать, то мы подскажем. Нужно объединиться вокруг будущей страны, вокруг образа ее будущего, вокруг тех самых ценностей, которые определили русскую, российскую цивилизацию, которые сказали, что для нас хорошо и что для нас плохо. Вот вспомните, что сделали так называемые реформаторы, одними из первых их действий, которые были, когда был разрушен Советский Союз. Там три таких первых решения. Это уничтожение отдела борьбы с хищением социалистической собственности, чтобы было непонятно, кто там до этого все воровал. Второе действие. Отменили уголовное преследование за мужеложество. И третье, отменили употребление, значит, уголовное преследование за потребление наркотических средств. То есть удивительные вещи получаются. Потреблять наркотики можно, но торговать ими нельзя. А кто же тогда вот этим наркоманам наркотики-то поставляет? Правильно, им поставляют эти наркотики тем, кому разрешено поставлять эти наркотики. А тот, кто на этом поле играет, того, естественно, ловят и делают дурачком. Вот именно причина следственной связи и показывают, что логика – это действительно наука о правильном построении мыслей и исследовании законов общественного бытия, и любых вообще законов. Так если мы это видим, если мы наблюдаем вот эти причинно-следственные связи, почему же мы не возмущаемся? Говорят, что страна завалена продуктами, из которых 75% фальсификат, есть ее нельзя – но, тем не менее, это достижение современного мира. Это как понимать? Вот я, например, это не понимаю. Людей травят напрямую и говорят, как здорово, смотрите, 200 сортов пластиковой колбасы. Люди покупают творог в магазине, он горит. Это разве творог? Молоко покупаешь, так это молоко сворачивается таким образом, что им можно стенки красить, она как суспензия. Я помню в детстве, как выглядело молоко, как оно сворачивалось. Как можно было действительно из него сделать простоквашу? Тут что-то такое страшное происходит. Это вообще непонятно что. Да. Поэтому люди должны понять. И если они хотят узнать, как это сделать, ну пускай обращаются на Народное славянское радио. Вы после этого ролика разместите ссылку на но вот этот вот файл, в котором написано, что нужно будет сделать. Мы, по сути дела, начали это объединение. Мы понимаем, что именно на основе платформы будущего страны, на основе ее ценностного выбора, мы все свои распри должны отодвинуть в сторону, все свои личностные претензии должны отбросить и сделать вот это. Каждый должен положить вот на этот вектор часть своих усилий. Кто-то больше, кто-то меньше, но все положат, и мы двинем процесс. Другого иначе пути не будет. Те, кто против нас работают, они работают четко. Они знают, что они делают. Несколько дополнений к твоим словам. Да. Ну, раз уж вспомнил, там политические различные движения, и те, которые в парламентах сидят. Вот как-то я смотрел программочку, там обсуждался бюджет гражданина, насколько я помню, и вот то, что рента, такой закон о ренте. И очень программа правильно была выставлена о том, что, ну, посмотрите сами, вот по закону же все принадлежит народу, в том числе и ископаемые полезные. А раз так, то в этом случае мы должны просто поручать добывать для нашего государства вот этим вот богатым людям, у которых есть техника, оборудование, опыт, знания, хорошие организаторские возможности, поручать добывать для государства вот это все. Но это все должно принадлежать государству. Вот добыл ты там тонну нефти, вот за добычу тебе рубль, но тонна нефти наша, государственная. Ты хранишь эту тонну нефти, вот за хранение тебе рубль, но тонна нефти наша. Абсолютно верно. Перерабатываешь там на бензин, керосин и прочие фракции, вот за переработку тонны нефти рубль. У тебя свои бензозаправки стоят, пожалуйста, вот по этой фиксированной цене ты продаешь там копеечка с литра бензина, к примеру, и тогда цена стабилизирована, тогда и воровать не надо. А если ты уж воровать начал, извини, на твое место таких богатых дядей очень большое количество, и всех можно послать, те, которые воруют, например, там тайгу снег убирать, или там попилить вместо китайцев пилой дружбы или ручной пилой что-то. Ну, найдется хорошим людям хорошая работа. Так вот, когда весь вот этот вот проект был изложен, то самое интересное. Три партии – КПРФ, ЛДПР и кто-то там еще, кажется, Миронова – они проголосовали вообще все «за». То есть никого против не было, никого воздержавшись не было. «Единая Россия» проголосовала, насколько я помню, то ли три, то ли четыре человека против и один воздержался. Ну вот как-то так меня это несколько насторожило. Ну ладно, это всякое бывает. Ну не пришли люди, например, на голосование. Ну на Мальдивах там задержались. Может быть там в Куршевеле. Ну не знаю. Может быть свадьба там дорогая. Неважно. Но вот суть такая. В общем, вот этот проект был отклонен, был не принят. Ну и об этом все забыли. То есть ренты как таковой у нас в державе нет. Дальше. Ты когда говорил по поводу пенсионеров. Вот я так вот подумал. Сейчас ведь у нас до чего дошел прогресс, труд физически исчез, да и умственный заметит, вычислительный процесс. Помню, еще электроник пел, да? Или нет, Сыроежкин пел. Да. Так вот, если так следовать, вот я так просто рассуждаю. Ну, к примеру, кузнец вручную, ну, выковывал со своими подручными в мастерской, ну, пускай там в день 10 плугов. Ну, вот 10 плугов. Этих 10 плугов хватало вот всем вообще. Ну, вот, ну, не надо ему 100 плугов, да, вот 10 плугов надо. А какой-нибудь там мастер 10 рубах шил. Ну, кто-нибудь там еще что-то 10 делал, да. И больше этого не надо, потому что вот есть мастера, которые это все производят, и вот стабильность это в обществе присутствует без какой-то там конкуренции. Но качество и количество, оно совпадает. При этом цена тоже стабильная, никто ни на кого не в обиде. Так вот, если мы увеличим, например, количество техники, например, там поставим какие-нибудь автоматы, электронику, которые помогут кузнецу выпускать эти плуги, например, не в течение дня, а в течение часа. Ну, штамповать начнут, да, кузнец там их просто будет чуть-чуть подрихтовывать там и, как говорят, напильничком дорабатывать. А мастеру 10 рубах не вручную шить, а там на какой-нибудь профессиональной машинке. Жим-жим, прогнал все, 10 рубах тебе за час готовы. Условно. Вопрос. Зачем кузнецу, используя эту технику, например, в эти 8 часов выпускать 80 плугов вместо 10? Зачем вот этому дяденьке, который шьет рубахи, 80 рубах шить, если все стабильно, если спроса больше нет и так далее? Если мы переходим вот на этот вариант, что надо больше, больше, больше, то у нас здесь появляется куча-куча проблем. Во-первых, конкуренция появляется. А где конкуренция, там нечестная игра. Там теряется стабильность. Там, как говорится, денег на всех не хватает, а денег много не бывает. Они всегда в определенном малом количестве. Ну и так далее. А там человек-человеку-волк и прочее, прочее, прочее. То есть, получается, вместо того, чтобы человека снабдить какой-нибудь более мощной техникой, которая позволила бы качественно производить и быстрее, а потом, например, ты вот за час сделал и 7 часов занимайся семьей, встречайся с друзьями, родными, там, займись чем-то полезным, каким-то общественным делом, там, вечерки проведи, хороводы поводи, там, посмотри, как твои дети в футбол играют, в конце концов, а не на чемпионат иди, вместе с ними мячик погоняй, да, ну, не знаю, чем таким полезным займись. Нас втягивает в это дело. Но из этого следует следующий вопрос. Если мы видим, что такие автоматы сейчас стоят повсеместно, если мы видим, что у нас сейчас безработица, реально безработица, молодой человек оканчивает институт, он кроме как в офисный планктон никуда устроиться не будет. На заводах не хватает токарей, на заводах не хватает других каких-то специальностей, где руками что-то надо делать. А вот, вот те, которые не производят, ты можешь устроиться. И то вопрос, на какую там зарплату и так далее. То есть безработица растет. Теперь вопрос, следующий, да, вопрос. Если, к примеру, пожилой человек, ну, в 50 лет, может быть, или там 45, а может быть, там 55, лишается работы, неважно, женщина, мужчина, много ли шансов у него или у нее устроиться на работу? Да, в общем-то, наверное, не очень много, потому что я сам знаю по себе и по другим, как только предпенсионный возраст, никуда ты не устроишься, потому что все смотрят, чтобы помоложе был, чтобы еще там нервишки были на месте, чтобы еще там здоровье было на месте, чтобы его можно было на какую-то удочку поймать, потому что он глупыш, ну и так далее. Так вот, вот эта вся пенсионная реформа, как мне видится, исходя из всего того, что я здесь рассказывал, из того, что ты рассказывал другие, она создана не для того, чтобы задействовать пенсионеров. Она создана для того, чтобы не платить тем, кто должны уже быть пенсионерами. Так нет, мало того, чтобы не платить. Как только они становятся пенсионерами, они перестают платить за имеющихся... Да, да, ну ты сказал, ты об этом рассказал, да. Да, они, а если он не пенсионер, он должен платить. То есть получается так, он должен платить, а платить он не может. Работы нет. И в этот... Работы нет, и так далее. Он в долгах, и все, он умер, его нет. Да. Кстати, я хотел бы заметить, что 18% это количество тех денег, которые съедает пенсионный фонд на содержание самого себя каждый месяц. То есть в других странах это 5%, у нас 18%. У нас чиновников больше, чем во всем Советском Союзе было сейчас. Это при условии, что все это автоматизировано, компьютеры везде и так далее. Чиновников больше. Теперь ответ на вопрос. Безработица и какие шансы? В прошлом году... Не знаю почему, но вот как-то вот мне захотелось сделать ролик, и он есть сейчас в сети, он называется он «Просто денег нет, где деньги». Там проводится вот такое исследование, ну, мозговой штурм. И к какому выводу мы приходим? В силу того, что вот я сам занимался автоматизацией, и по сути дела занимаюсь автоматизацией, автоматизация, она вымещает человека из той сферы, в которой он работал. Ну, например, в свое время на одном из военных заводов, в котором мне пришлось, так сказать, внедрять систему, было 200 технологов, осталось 3. И наша задача заключалась в том, чтобы сделать так, чтобы эти 3 заменили эти 200. И мы такую задачу решили. А если бы, допустим, их там не осталось бы трое, а было бы 200, куда вот девать этих людей? Так вот, во всем мире такая система, значит, происходит, научно-технический прогресс движет, и он вытесняет людей, их, ну, грубо говоря, на две половины их разделяет. Первая часть, условно говоря, те, которые смогут освоить новые технологии, там био, нано, там компьютерные какие-то и так далее, вот они смогут переучиться и там найти свое применение. А что делать вот с теми, которые не смогут? Вы знаете, ответ тоже был найден. Вы посмотрите на нашу страну. Она же сейчас загажена, неухожена. Если вы для вот этих людей, которые не смогут освоить био-нано, дадите, построите для них комплексы, и они станут не просто рабочими, а операторами этих комплексов, которые будут заниматься рекультивацией земель, расчищением, значит, вот этих самых рек, уничтожением там вот этих вот помоек, которые там накидали, все этих свалок там и прочее, прочее, прочее, то у нас люди будут в пределе. Главное, чтобы люди были в пределе. Вот когда я вкратце говорил, деньги всем за ратный труд, работы хватит всем. В это время должны работать молодые люди. А что делать пенсионерам? Они в это время должны внуками заниматься. Вот я, например, могу вам точно сказать, огромное количество пенсионеров на сегодняшний день имеют огромное количество домашних питомцев. Почему? У них внуков нету. Молодые семьи не могут себе приобрести квартиру. Они не могут устроить жизнь своих детей. Они не уверены в завтрашнем дне. Нету никакого планирования, ничего не ясно. Все живут вот буквально одним днем. Более-менее еще обитают, живут там наши южные регионы. Кубань, Ставрополье, там ряд республик, так сказать, кавказских. Ну, тепло, как говорится, как помните, там тепло, яблоки там туда-сюда, погода позволяет. А что делать, вот я был там в Костроме, что делать там, вот, был там в Рязани, там, в Тамбове. Это же вообще страшное дело, что творится. У людей нету ничего, ни работы, ничего, и нет уверенности в завтрашнем дне. И в этот момент мы пришли к власти, мы. Народовластие пришло. Мы говорим, мы создаем систему нашей страны, которая работает на нас, на человека. Человек является истинной ценностью. Не прибыль, а человек. Но деньги он должен получить. Мы должны ему дать работу. Вот вы были кем? Вот там пришел, на этом месте, где вы раньше работали, пришла какая-то автоматизированная система. А вам еще до пенсии лет 10, к примеру. Но вы на кнопки в состоянии нажимать? Да. В системе, где будут работать кондиционеры, внимание ваше не будет притуплено? Да. Вот мы вам сейчас дадим этот комплекс, вы становитесь оператором этого комплекса, кто решает эту задачу. Мы этот комплекс для вас должны сделать, и мы сделаем его. Мы сделаем так, чтобы вот эта земля, которая брошена сейчас, наполнилась людьми. Чтобы люди не ютились вот в этих вот ужасных, построенных каменных джунглях. Чтобы они жили на природе, на земле. Им работы хватит всем. Во! Для этого надо приехать, построить для молодой семьи. Причем строить будут сами же молодые. Они в первую очередь должны построить для себя, для своей семьи. Построить дома с приусадебными участками. И дальше поехать вахтовым методом строить для таких других, которые придут и дальше будут все это дело заселять. Они создают потребительскую стоимость. Дома нужны, дороги нужны, заводы построить надо, системы надо возвести, там, теплицы, там и прочее, прочее, прочее. За это мы выпускаем деньги, мы даем им деньги. Идут отчисления, у пенсионеров появляются пенсии, у тех, кто там занимается выращиванием для них ягод, овощей, там, производством продукции швейной, там, и всякой другой культуры, искусства. Вот они, деньги-то пришли. Закрутилось, завертелось. Это должны сделать мы сами. Никто за нас этого не сделает. Никто. Мы никому не нужны. Никому мы не нужны. В этой системе нам нету места. Мы не выживем в ней. Она заточена под другие условия. Более того, я же сказал, что Трамп наплевал на все то, что там они придумали еще в 1944 году. Он понял, что эта система уже уничтожает Америку. Что Китай адаптировался. Выходит оттуда. У нас появляется уникальный шанс. Как в свое время, воспользовавшись теми самыми сложностями, которые существовали во время Великой депрессии, там Советский Союз проводил, собственно, индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию. У нас появляется шанс. Более того, торговать сырьем – это все равно, что торговать родиной. Да, говорят, нужно ли выдавать для человека так называемую ренту. Нужно, но при условии, что он тоже трудится. Конечно, если это там, ну, больной человек, там, ребенок, тот, который отработал, пенсионер, работать не может. Конечно, он часть своей ренты должен получить. Но здоровый лоб, который в состоянии вот обучиться и ему дать такую возможность трудиться, он пускай трудится. И на то, что он создает для общества, он получает часть своей ренты. Правильно вы сказали, я приводил такой пример. Вы вызываете такси, сажаете семью. Такси перевозит вас из пункта А в пункт Б. Вы должны выйти и заплатить таксисту за то, что он перевез. А он говорит, ты выходи, я забираю твой скарб, твою жену, твоих детей. Потому что я ж тебя перевез, теперь то, что было твое, стало мое. Вот то же самое происходит у нас сейчас применительно к вот этой самой вот злополучным вот этим вот полезным ископаемым. То есть пока они в недрах, они наши. Потом государство выдает лицензию специальным компаниям, которые их оттуда извлекают. Как только они их извлекли, по идее, правильно вы сказали, они должны получить деньги за перевозку, за то, что они извлекли. А оно становится их собственностью. А это неправильно. Абсолютно неверно. Оно это же все наше, а почему оно стало их? На основании чего? По поводу НДС это вообще песня. Совершенно случайно, вот в прошлом году я пришел к ужасающему выводу. Тот, кто работал на предприятии, вел экономику предприятия, тот знает, что такое НДС и возврат НДС. В любом практически нашем товаре содержится налог на добавленную стоимость. Его платит конечный продавец. Но покупаем-то мы, конечные покупатели, то есть тех денег, которые мы заплатили за тот или иной товар, в котором находится вот этот НДС, конечный продавец выплачивает этот самый налог на добавленную стоимость в бюджет. А дальше начинаются удивительные чудеса. Дело в том, что предприятия, которые продают свою продукцию за рубеж, имеют право этот НДС возместить. Теперь смотрите, есть компания, которая, к примеру, добывает нефть. Вот она добыла нефть. И в этот момент эта нефть подходит к границе вот условно России. А тут стоит прокладка. Там сидят специально отобранные люди, приближенные, сами понимаете, где. И они по документам покупают ее здесь, на территории России. И тут же продают, но на Запад. Они ничего не сделали, только документы перештамповали, и все. Вот она стала их, и они тут же ее продали. И они вот этот огромный НДС, которые все накидали, как пчелки, вот снесли, покупая вот этот несчастный хлеб, там, молоко, какие-то одежды, обувь, там, автомобили, еще там, пользуясь услугами, все вот потихонечку туда платят, и они вот этот огромный НДС, который был собран, за счет того, что именно налог на добавленную стоимость за продажу полезных ископаемых тоже большой, и они в большом объеме продают, просто забирают себе. Они ничего не сделали. Они просто в виде паразитической прокладки там стоят. Вот откуда у них вот эти вот дворцы бесконечные, яхты, еще что-то. Сейчас им там хвоста прижали и сделали это с одной единственной целью. Конечно же, ситуацию расшатать. Это безусловно верно. Поарестовали кучу счетов. Все же у нас патриоты, все же в Лондоне. И там вдруг начали им там тоже задавать интересные вопросы. А докажите, откуда это у вас взялось? Источник происхождения. Вы же декларировали, что у вас там что-то такое, а тут что-то как-то несоизмеримо. И они поняли, уходит. Во-первых, арестованы активы, раз. Счета арестованы, два. В-третьих, все же там понакупали себе, в том числе там яхт, там каких-то тут дворцов, там прочее. Это тоже предметы роскоши, и они тоже очень дороги в обслуживании. И вот для того, чтобы их обслуживать, нужно где-то взять эти недостающие выпавшие деньги. Там же прижали. Так, ага, давайте так, платон ввели. Так, бензин повысили. Так, пенсионный возраст забрали. Так, что там еще? Тарифы ЖКХ подняли. Дальше, эти самые, за выдачу паспортов, там всевозможных водительских удостоверений и так далее. Более того, почему-то передают эту функцию государеву Сбербанк. На каком основании? Государственные функции передаются в частные руки. Кто выгодоприобретатель? Государство, по сути дела, приватизировано. Оно принадлежит вот этой группе лиц. И все вот, и посмотрите, сейчас же сокращается куча всевозможных программ, все. Кому деньги оставляют? Тем, кто должен укрепить режим, не дать возможность ему сломаться. Вчера, буквально, вот вернее, сегодня утром идет по «России-1» Санкт-Петербургское телевидение. Девочка, Пойти в школу должна 7 лет. Серьезное заболевание, злокачественная опухоль мозга. Нужна операция. Цена вопроса 2 миллиона рублей. Клиника только частная. Государственной клиники нет. Клиника только частная. Давайте всем миром сбросимся, девочки, на лечение. Извините, товарищ Миллер и товарищ Сечин за один день работы вдвоем таких девочек могут с десяток вылечить. Просто один день не получить зарплату. Как это объяснить людям? Вот поэтому там в Китае говорят: брат, ты что-то не то делаешь. Мы не хотим тебя убивать, наш северный сосед. Мы тут бедные крестьяне, но ты что делаешь-то со своей страной? Ты вообще понимаешь, куда ты идешь? Чем вы занимаетесь, люди? И все это происходит на наших глазах. И вам вместо этого с экранов телевизора постоянно запускают бесконечные вот эти дурацкие программы. Господи, вы посмотрите, какие фильмы-то производят. Там в основном все шутки-то, они как-то вот ниже пояса. Поэтому и в такие вот действительно праздники, там, когда люди там перед Новым годом или еще, смотрите, все смотрят старые советские фильмы, там есть смысл, там есть культура, там есть духовность какая-то, там действительно есть какая-то сатира, юмор. Ну это же вообще полная пошлятина. Но я же вам говорю, я встречался с теми людьми, которые открыто мне сказали: нам платят деньги и говорят, вот вы получили деньги, вы должны выпустить вот эту вот непотребность. Мы дословно называем свои подделки прокладками между рекламой. А потом я общался с человеком, который мне сказал, что мне дают деньги, чтобы я дал им деньги, чтобы они выпустили вот эту непотребную продукцию. Вы должны быть вот по этому плану Даллеса ликвидированы. И будете ликвидированы. Потому что вытащили стержень вот этот духовный. Нравственность разрушена. Без нее русский человек не выживает, без нее наш мир не существует. Поэтому мы и гибнем. Существуют вообще какие-то неприятные сведения, когда говорят, что если взять именно записи, ну, мотивируется следующим образом. Родился человечек – справочка. Умер человечек – справочка. Женился человечек – справочка. И вот если все это просуммировать, то нас намного меньше, чем вот эти вот 146 миллионов. А почему? А потому что мертвые души голосуют на этих выборах. Ведь женщина рассказывает, я, говорит, прихожу уже 14 лет. Мой муж 14 лет назад умер, он все время в списках для голосования. Я им говорю, так его нету. Каждый раз прихожу, он там. И вот это именно фальсификации создаются для того, чтобы продлить их ништяки, и как-то вот агонию вот эту. Но система, она выходит из состояния, когда своими внутренними ресурсами она перекрывала свои дефициты. Все. Они подошли к той самой черте. Вспомним Чиполлино. Когда рассказывали, что там принц Лимон выступает и говорит, когда мы ввели налог на воздух, мы стали меньше дышать, мы приняли решение ввести налог на дождь. И вот в аргументах и фактах и везде появляется сведение, что по 7 рублей им нарисовали. Почему? Дождь падает на ваши крыши, истекает в канализацию. Вот вам налог на дождь. Вы посмотрите, сейчас вот эти вот дороги, которые построили к Олимпиаде, к чемпионату мира, которые были вначале бесплатные, там трасса Дон, она уже практически вся платная. Нету участков бесплатных дорог. Мало того, что цены на бензин выросли, так еще и недолив. А недолив почему? А потому что если вот эти компании, которые продают бензин, выставить их по той цене, по которой они покупают уже выше 50 рублей оптом, они прогорят. И поэтому они все свои счетчики эти перенастроили таким образом или заливают такой бензин, что на нем ездить невозможно, машина выходит из строя. Это происходит в нашей стране. Мы наблюдаем картину. Китай, который нам рассказывает про то, до какого состояния мы довели страну, покупает киловатт-час по 67 копеек, а тут же для населения и для производителя на территории России продает по 5 рублей. Скажите, как мы можем с ними конкурировать? Никак. Но это происходит на наших глазах, в нашей стране, при нашем попустительстве. Невольно вспоминаешь слова Ленина: «Не бойся врага». Самое страшное, что он сможет сделать, это предать. Не бойся, не бойся друга, самое страшное, что он сможет это предать, не бойся врага, самое страшное, что он сможет это убить, а бойся равнодушного. Именно с их молчаливого согласия творятся самые большие преступления на земле. С нашего молчаливого согласия. Вот за счет того, что нас зазомбировали, рассказали, что царь хороший, все смотрят на него, происходят самые страшные преступления. От Конституции не осталось ничего, поэтому здесь мы написали, вот здесь первое, что мы должны сделать здесь и сейчас, объединиться и потребовать от того, кто замещает должность президента, будет это Путин, Сулакшин, Самсоненко там, я не знаю, Антоненко там, я не знаю, там, ну, любого там, Гиркин, там, любой там будет, Болдырев. Первое, что нужно потребовать, это чтобы соблюдались права граждан по этой Конституции. Чтобы все эти законы людоедские, которые подписал он, были выброшены оттуда. Это наше законное право, которого нас лишили. И как только вы пытаетесь об этом заявить, вы должны прийти, вот говорили там, был у нас разговор чуть раньше, я не успел на него ответить, там угрозы террористические и так далее, там столько этих полицейских и так далее. Люди приходят и говорят в администрацию, за 2 недели мы такого-то числа перед законодательным собранием или же перед администрацией Санкт-Петербурга будем проводить митинг на тему такую-то, такую-то, такую-то. Вот мы будем проводить. Ваша задача обеспечить правопорядок, безопасность, отсутствие там всяких средств там и прочее. Мы приходим высказать свою волю. Это наша конституционное право. Да, завтра, может, придут какие-то другие люди, они скажут что-то другое, но это наше конституционное право. Мы имеем право мирно, без оружия, собраться и высказать свою волю. А вы должны нас выслушать и потом в законодательных собраниях и так далее сказать, да, вот вышли там какие-то бузатеры в количестве 2 миллиона человек, но мы выставили против них 20 человек, но это были наши люди. Вот давайте за 20. 92% населения против повышения пенсионного возраста. 61 регион сказали, что да, все как один вот поддерживаем. Более того, самое страшное, что на сегодняшний день существует, это система ГАЗ-выборы и КАИБы. Вот говорю вам как специалист в этом вопросе. Тот, кто пишет код, тот и держит вот эту вот иглу Кощееву. Когда один из КАИБов сломался, и наблюдатель имел право, он сломался, значит, надо что сделать? Вскрыть ящик, посмотреть, что он тут нам напечатал, сверить с тем, что там есть. Ему ноги сломали. Ноги сломали человеку за то, что просто вскрыть и посмотреть, что там в этом чертовом ящике. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот эта система рисования вот этих циферок для того, чтобы легитимизировать эти выборы, она просто вылезла за все возможные границы. Она просто-напросто растоптала все, что было когда-то заявлено там в начале пути Путиным, когда он там рассказывал, что он там будет делать, Единой России и так далее. Вы посмотрите, что творится. Олег это Викторович, сделали мы. Прерву, да. Прерву тебя, а то как-то да, очень прям разошелся. Разошелся так и сыпить. Я хочу очень сказать по поводу, да, по поводу выборов. Уже тоже неоднократно мы снимали различные передачи, и все, что сказали, как бы нас там не ругали, все это сбылось. Вот мы как это, в воду глядели, сказали, какой будет результат и так далее. Все. Но здесь была предложена от нас такая идея. Вот эти так называемые скрытые или анонимные выборы – они, как известно, приводят к тому, что рассказываешь ты. Да и другие тоже рассказывают. И выступали те, кто рассказывает, как система вся работает, и что неважно, как проголосуют, главное, как посчитают. Прям, ну, здесь как Иосиф Виссарионович говорил в свое время. Так вот, для того, чтобы это не происходило, вот такого безобразия, первое, что необходимо сделать, это отказаться от анонимных выборов. Ну, я же гражданин своей страны. Почему я должен скрывать свое лицо? Почему я должен скрывать свои данные? Абсолютно верно. Я иду на выборы, я говорю, я желаю, чтобы у меня в стране вот это было. Я хозяин своей страны. Я ответственен за эту страну. Ну, что мне скрывать-то? Поэтому я хочу сказать, вот нравится мне Владимир Владимирович, пускай будет, но это открыто должно быть. Нравится мне другой президент, пускай это будет, но это в открыто должно быть. Мало того, Я должен прийти не просто расписаться в бумажке и получить непонятный бланк без номеров, без входных данных, без чего-то еще. Я должен получить под копирочку три бланка, где указана моя фамилия, имя, отчество, мои паспортные данные, контактный телефон и мой адрес, где я проживаю. Дальше. Если я ставлю галочку на первой бумажечке, везде на двух эти галочки появляются. Вот первую бумажечку я оставляю себе. Вторую бумажечку я засовываю в ту вот урночку, которую собирает вот эта вся структура. А третью я отдаю в независимую организацию, которой я доверяю, которая проследит, где чего происходило. Совершенно независимо. Кстати, толковое предложение. И вот в конце концов, нормально. Что происходит? И проходят выборы, и вдруг вот эта вот компания, которая независимая, видит, что-то не сходится. Вот у нас вот такое количество, а вот тут вот такое количество. И подает претензии через суд, или, может быть, пока до суда. Ну, видишь, такое там решение до суда, да? И мне звонят, ну, по этому телефону, да, и, конечно, не в час ночи, а звонят, говорят, уважаемый Алексей, вот есть такое предположение, что вы проголосовали вот за этого товарища. Я говорю, ой, нет, я вот тут галочку ставил. И тебе говорят, и у нас тоже галочка такая стоит. Две ошибки быть не могут, значит, ошибочки где-то там. И вот так вот по всем. Потом звонят, Олег Викторович, вы за кого голосовали? Вот за этого. А что-то тут опять несовпадение какое-то. И вот когда таким образом все происходит, мы как граждане, которые ответственны за свою страну, мы же как не уходим от этого, от ответственности, мы наоборот стремимся в открытую играть, то в этом случае тогда все становится на свои места. И вот эти всякие там, кто как посчитает, они уходят на второй план, потому что все в открытую, как это и должно быть в нормальном обществе, потому что все бумажечки на местах и все хорошо. Все это верно, Алексей, все правильно. Мы должны понимать, мы с вами находимся, по сути дела, в буржуазном государстве, которое нигде, ни в какой институции не записано буржуазным. Понимаете, все написано таким образом, чтобы мы ничего не поняли. Разруха же, она же в головах. Нам ведь нигде не написали, что мы построили капитализм. Вы покажите мне, где в Конституции написано «цель капитализм». Более того, покажите, где в Конституции написано, куда движется страна. Какая ее конечная цель? Нигде. Это как корабль, который вышел в море, который не имеет конечной точки маршрута. Он не знает, куда двигаться. Что происходит на этом корабле? Безнадега и уныние. И нам при этом говорят, мы все с вами в одной лодке, только вы, вот вы, в качестве провианта, мы вам питаемся. И так оно и есть, действительно. Они так и делают. Полностью согласен. Значит, вот то, о чем вы сказали сейчас, Алексей, это когда я общался с людьми, которые создавали систему управления для Бурана, они мне объясняли про систему троирования. Вот это очень сильно похоже. То есть там было три канала, которые в случае возникновения там, ну, конфликтной ситуации все время давали подтверждение. Если один канал сбоил, то два других по принципу голосования, два против одного, все равно приводили к верному результату. Вот, то есть сфальсифицировать три канала одновременно достаточно трудно по одному человеку, если брать выборку вот, совершенно, так сказать, внезапно. Но о чем мы говорим? Если мы говорим о том, что это будет наше государство, и оно будет преследовать цель движения именно государству справедливости в нравственном представлении и в представлении действительно каждому по заслугам его, по его, так сказать, вкладу, достойно к существованию, то, естественно, там будет соревнование между теми, кто предложит, как лучше сделать лучше. Но движение все равно в одном направлении. Вот мы должны сейчас понять, белые там вы, красные там, зеленые, какие угодно. Кстати, прошедшие выборы именно это и показали. Что в будущем-то все видят страну примерно одинаково. Проблема возникает вот здесь сейчас и в исторической ретроспективе, о чем я говорил. Их специально, нас специально сталкивают лбами. Более того, придумывают всяческие небылицы. Очень много людей... В стране огромное количество людей. Я примерно, вот по моим, ну, таким, может быть, сугубо субъективным оценкам, примерно 10%, то есть примерно это около 15 миллионов человек, истинно верят, что Советский Союз жив. Но ведь государство – это не то, что кто-то где-то что-то там написал на бумажке и бегает. Это тюрьмы, полиция, суды, банки, эти самые, вот что такое государство. Оно же хватает, сажает, там, лишает и прочее. И вот эти люди уводятся вот этими так называемыми ЗССРовцами абсолютно на ложное направление. Это, я считаю, что это битва с ветряными мельницами. Очень удобно. Огромное количество людей существует в виртуальном пространстве и ведет борьбу с несуществующим противником. И оно может бесконечно бороться, вымирают, и дай-то бог. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не понимало самого главного. А главное, Трамп ведь сказал, вот он не случайно же он сказал, спасибо вам за помощь, что вы нам помогаете, государству Израиль. Не случайно он сказал. Это тоже был такой элемент, ну, как бы сказать, подноготное. Вот только он засунул под ногти иголку, показал истинную картину. Мы прекрасно понимаем, что никакие там вот нету вот этих вот... Да, конечно, там, безусловно, существовали все вот эти вот неприятности, связанные с тем же ИГИЛ, запрещено на территории Российской Федерации. Вот, но не в том объеме. Туда залезли ради барышей. Ведь смотрите, о чем они сейчас все время говорят. В свое время Кучма сказал, что газовый бизнес – это бизнес президентов. Вот они и говорят, как пойдет Северный поток, кто два, кто против него будет выступать, по Украине пойдет или нет, как вот этот нафта там или как он пошел. Вот все-таки бились, а они его запустили, туркменский газ пустили через нашего друга Эрдогана в Европу. Вот ради чего все эти войны. Ради барышей. А нам-то они зачем? Нас и так мало, у нас страна, я вам говорю, нам вот сегодня работы там, во, везде таблички будут висеть, требоваться за переработку, переплата там, ребята, все, все, ну вы смотрите, страны-то практически нет уже, остались вот такие кусочки, и выжженная земля, брошенная. Хорошо, это ты уже говорил, теперь, чтобы не затягивать, потому что уже 1:50 почти мы в эфире, чуть поменьше, 1:46. Так вот, я хотел еще некоторые мысли сюда вбросить для того, чтобы дальше продолжать. Мы еще, кстати, ни одного вопроса не прочитали. Дело в том, что... Вот надо чем... приходить. Да. Я думаю, третью часть надо будет делать это на вопрос, а то как-то заболтались. Дело вот в чем. У нас люди отравлены цивилизацией. И все, что мы сейчас с тобой перечисляли, и в первую очередь ты, конечно, как автор-сказитель сегодняшнего нашего эфира, как докладчик... Так оно и есть. Люди отравленной цивилизации воспринимают на веру то, чего на самом деле нет, а только то, что им сказали, то, что донесли. И вот помимо всего, что мы сегодня говорили, одна из отрав очень серьезная – это обогащение, это получение прибыли. Вот когда я приводил пример с плугами, рубахами, вот люди, которые начинают выпускать больше, чем нужно, задача-то их не обеспечить тебя качественным товаром, а срубить как можно больше бабла. Вот это очень серьезное заблуждение современных людей, то есть тех, которые в цивилизации живут. А наша задача на сегодняшний момент – перевести осознание человека из цивилизационного обогащения и прибыль в державное достаток. Вот когда у меня достаток, мне не нужно уже больше того, что мне необходимо. Но есть у меня дом, он качественный, добротный. Зачем мне второй, третий, десятый дом? Есть у меня плуг, который землю пашет, или барана, который ее обрабатывает. Но зачем мне десяток плугов? Есть у меня машина, которая позволяет перемещаться, комфортная, надежная. Но зачем мне 3, 4, 5 машин и прочее, прочее, прочее? Вот как только у людей... А наша сегодня, напоминает тема разруха не в сортирах, а в головах, и что делать. Вот когда у людей начнется перестройка мозгов из цивилизационного в державный образ бытия и мышления, вот только тогда мы сможем, первое, объединиться, понять, кто мы и для чего мы на этой земле, и начать строить ту самую державу, о которой так долго мы сейчас говорим. То есть нам мешает вот эта зараза, осознать это все. И вот эта цивилизованная зараза нас удерживает. Мы, с одной стороны, недовольны то, что происходит, но с другой стороны, мы, отравленные этой заразой, продолжаем ее же и поддерживать, исходя из тех установок, которые она в нас же и загрузила. Вот это парадокс. Люди, одумайтесь. Одумайтесь, что вы делаете. Вот тут пишет Оксана. Да не плугом надо землю пахать, а плоскорезом. Оксана, я вообще не пашу землю. Я даже плоскорезом практически ее не обрабатываю. Это так, для слова сказал. У меня другие принципы взаимодействия с землей. Да. Суть в том, что не надо брать больше. И тогда тебе не надо будет добывать столько нефти, которая потом захламляет океаны, которая потом на свалку идет в виде каких-то там обрывков пакетов или чего-то еще. Не надо это все. И тогда природа у тебя будет, и по совести ты будешь жить, и дышать тебе будет легко, и дети у тебя будут нормальные, и вкалывать ты будешь меньше, а будешь трудиться на благо кого? Себя, своей семьи, рода, общины, общества, державы. И наоборот, державу, общество, рода, то есть семьи и себя. И все восстановится. Если все эти четыре критерия восстанавливаются вместе, да, да, да, да, значит, ты идешь правильным путем. Как только один выпадает, или ты против державы, или не понимаешь, для чего это, или против себя самого, или против рода своей семьи, или против общины что-то делаешь, все, разваливается все. Вот нас сейчас, как дурачков, развели по сторонам. Сначала брат на брата, теперь страна на страну, и давай доить. Мы сейчас, пока они дерутся, мы их еще пограбим, пока они между собой там разбираются, мы у них из кармана что-то вытащим, тут у них это чекрыжим, тут у них это отрежем, тут этих товарищей приведем, чтобы они уничтожали нашу землю и нам красивые песни пели про большого брата. Вот это все происходит, к сожалению. То есть проблема-то в том, что разруха на самом деле не в сортирах, а в наших головах, в понимании того, что происходит, в понимании того, кто мы такие. Мы не живем, мы выживаем. И выживаем, потому что мы себя до этого довели. И вот этот вопрос, что делать? Что делать? Осознать, кто мы, для чего мы, что те, кто живут по совести, ладу с природой, это наши братья, а не те, которые орут громче всех, что я ваш брат, я вам помогу, там, спасу вас и так далее. Вот это понять. И тогда объединяющие вот эти центры, где люди собираются для того, чтобы вот это все сделать, о чем говорит, державу строить по державным законам, чтобы не было проституции, чтобы не было брошенных детей, чтобы не было стариков, которые сидят никчемные, никому не нужные, чтобы там с собачкой или с кошечкой они общались, о чем говорил Олег Викторович. Вот наша задача – вспомнить, кто мы, и начать жить по совести, в ладу с природой, понимая, что мы хозяева на своей земле. Ну, кстати, это абсолютно верно. Я единственное хотел сделать дополнение. Когда в свое время начиналась индустриализация, коллективизация, там был еще такой пункт – культурная революция. Под культурной революцией подразумевалось именно создание нового человека, человека-творца. Вот этого человека, который должен осознавать именно, что он действительно творец, он ну, как это, царь природы, там, он должен сохранять этот мир и жить с ним в гармонии, и видоизменять его таким образом, чтобы делать его лучше. Именно поэтому в первую очередь и били по уничтожению именно культуры, уничтожению образования и так далее. Потому что эти люди опасны. Они много знают, на них, а те, кто мало знают, им вот на дурака не нужен нож. Ему он с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Вот все оно и есть здесь. Все это было у нас. Смотрите, у нас вот в нашей вот этой культуре все уже было. Нам уже все рассказали. Нужно только обратить свои воспоминания к тому, чему нас уже учили. Нам наши предки все уже передали. Нам нужно только услышать самих себя. Абсолютно с вами согласен, Алексей. Ну что ж, теперь давай уже перейдем наконец-то к, да, третьей части, потому что я так чувствую, в две части мы не укладываемся. После небольшой отбивочки мы начнем отвечать наконец-то на вопросы и реплики, которые, напоминаем, мы принимаем только на тех сайтах, к которым имеем отношение. Это сайт Славрадио, одно слово, .org, там есть чат-беседка, там вы можете вопросы задавать и просто между собой общаться с хорошими, добрыми людьми и повышать вот эту вот самую культуру общения, ну и вообще-то искать какие-то, может быть, выходы из сложившейся ситуации, а также на канале в YouTube, youtube.com/, или, как ее говорят, косая черта, Славрадио. Славрадио тоже одно слово. Итак, отбивочка и третья уже часть. В эфире Народное Славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей, более привычному всем, пока еще 18 июля 2018 года, среда. Но если мы так будем с Олегом Викторовичем Самсоненко дальше продолжать подробно все изучать, то, я думаю, и 19-е пройдет, и 20-е, как говорил Пятачок, до пятницы мы совершенно будем свободны. Итак, разруха не в сортирах, а в головах. Что делать? Такие вопросы поставлены, такой заголовок сегодняшнего нашего живого эфира. Олег Викторович Самсоненко, как главный сказитель и докладчик, теперь будет отвечать перед вами, мои дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио, за свои слова. Вопросы больше не принимаем. Вопросы, напомню, мы принимали на сайтах только тех, которые нам доступны. Много хороших сайтов, наших дружественных, но мы там вопросы не принимаем. Славрадио.орг – это сайт, где есть чат-беседка, там, пожалуйста, пишите. Народное славянское радио представлено в Ютубе, youtube.com/славрадио. Вот там, пожалуйста, пишите, но только осмысленно. Вот ради бога осмысленно. Так что, фигня. Вот такие реплики мы не воспринимаем. Несерьезно это. Итак, Стефани, вопрос в эфир. Насколько далеко нужно углубляться в вопрос о причине следственной связи? Спасибо. Сразу напоминаю, что в этой части желательно отвечать коротко. Ну, если вы не понимаете причину следственных связей, то вы не понимаете, как вами манипулируют. То есть, самый простой пример, вот я рассказываю, когда увидел, как по телевидению один из ведущих на радиостанции, вернее, на телепрограмме BBC рассказывал, что, значит, бурун за кораблем происходит якобы вследствие того, что на лопастях у него температура повышается до 2000 градусов по Цельсию. Тогда сразу возникает вопрос, зачем тогда использовать электрочайники, миксером берите воду и кипятите. Поэтому причинно-следственные связи очень важны, вами не должны манипулировать. Понятненько, идем дальше. Стефани продолжает вопросами тебя забрасывать. А насколько этот процесс негативный продлится? И есть ли подвижки? Надо только понять, уточнить, что имелось в виду, насколько этот процесс негативный продлится. Что имелось в виду, вот немножко непонятно. Иначе сейчас мы... Насколько продлится негативный процесс вот в той ситуации, в которой мы оказались? Видимо, о том процессе идет речь, про который ты сегодня рассказывал, который освещал. Ну, вот по расчетам центра Сулакшина, которые они в свое время давали в книге «Ждет ли Россию революция», вот это примерно полтора, максимум два года. Может быть, даже случится и раньше. То есть этот процесс, он неминуем. Сейчас мы наблюдаем, как это вот лавинообразно растет, и это будет расти буквально вот на наших глазах. Сейчас закончится лето, и мы все эти картинки будем наблюдать воочию. Ну, вы сами видите. Когда у вас завтра просто нечем будет кормить детей, как вы на это будете смотреть? Вам либо умереть, либо прийти и сказать «нет». Тут третьего не дано. Ты знаешь, я вот думаю, что, во-первых, как можно ответить Стефани, есть простая такая притча, когда учитель услышал вопрос от своего ученика, долго ли ждать просветления и изменения мира к лучшему? И учитель ответил – если просто ждать, то долго. Вот примерно из этой же серии. Если вы ничего не будете делать, то под лежачий камень вода не потечет. Необходимо включать мозги и начинать делать. Да не просто так, а сознанием и с пониманием, основываясь на опыте наших предков и мудрых людей. Потому что дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Вот учитесь на ошибках тех, кто уже проложил пути, шишек набил, карты составил. Это ж все уже есть. Но включите просто голову, сознание, и вперед светлое будущее с песнями и, ну, и так далее. Ну, ладненько. Все верно. Не сделает ничего тот, кто ничего не делает. Точно. Идем дальше. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Есть три ветви власти. Кстати, этот вопрос был задан тогда, когда ты рассказывал про вот эти вот ветви власти. Итак, три ветви власти. Законодательная, исполнительная и судебная. Но еще же есть две высших ветви. Идеологическая и мировоззренческая. Куда мы идем и что строим? Вот какой вопрос. Благодарю. Я понял. Значит, не надо путать, как говорится, в огороде Бунина, в Киеве дядька. Вот ветви власти, мы же, недаром я сегодня давал определение, что такое власть. А когда идеологически мировоззренческое, кстати, мы, если мы говорим именно о том, как это представлена концепция общественной безопасности, то это уровень управления, верхний уровень, так называемый, мировоззренческий и именно методологический. Он там описан как самый длительный по воздействию, но либо самый разрушительный, либо самый созидательный. И ответ этому очень простой. Вы можете вооружить многих людей, поставить самых замечательных начальников, выдать им классную технику. Но если в какой-то момент у человека щелкнет, он либо сделает то, что не должен был сделать, либо не сделает то, что от него ожидают. И все это делает человек. Вот поэтому хотят выкинуть человека. Вот поэтому я сегодня говорил, ни в коем случае не давайте свой цифровой аватар. Потому что за вас решение будет принимать машина. Вы не сможете ее никаким образом переубедить. Она будет беспощадна. Она будет работать по алгоритму, который в нее заложен. И никаких там не будет прощений, вхождения там в тему и так далее. У нее не будет этого пункта. Она просто его вычеркнет и дальше проскочит. Нет, это уровень, конечно, управления методологический, мировоззренческий, но это никак не относится к власти. Это просто две разные вещи. Власть, она четко делится на законодательную, те, которые законы, собственно говоря, разрабатывают, готовят, их принимают, исполнительную, которая их воплощает, и судебную, которая вот именно в исполнении этих законов, судебная власть, должна рассудить стороны, которых возникает какая-то коллизия. Вот ее задача. А независимые они должны быть именно по одной простой причине, что все эти ветви власти, они должны быть подчинены народу. И если, допустим, исполнительная власть оказывает влияние на формирование законодательной, вот в частности, так называемые фильтры вот эти вот муниципальные, это же прямое влияние, вот они придумали и все, и туда никак уже никто не пройдет, там уже забор стоит. Вот. Или судебную, назначают судью там, и он отчетен не перед людьми, которые завтра придут, ему спросят, ты что вообще там такое делаешь? Что ты там вообще напринимал-то? Чем ты руководствуешься? А он руководствует только звонком сверху. Ему позвонили и сказали, так, мы тебя для этого для чего посадили? Ну-ка, давай-ка там вот. Вот о чем идет речь. Понятно. Вот я хотел еще добавить к предыдущему. Вот этот вопрос, что делать? На сегодняшний момент все больше и больше, по моим скромным данным, из некоторых проверенных кругов все чаще и чаще и больше и больше встает перед теми, кто находится повыше. Потому что неустойчива почва становится. И вот тут этот вопрос часто начинает вызывать у них какие-то реакции. Иногда не очень хорошие, потому что выживать надо. А вот здесь, как известно, в бизнесе и перед эшафотом своя рубаха почему-то ближе к телу становится. Независимо от того, был ли там названный друг какой-то, сват или брат. Вот когда это касается бизнеса и больших денег. И наступит такой момент. Можно умереть за родину, но нельзя умереть за деньги. И вот это точно. Да, и наступит такой момент, тогда кто первый встанет на сторону народа, ну, сделает шаги в сторону народа и больше сдаст тех, которые не успели встать на сторону народа, тот, в общем-то, и выживет. И у самой-самой верхушки, в общем-то, на сегодняшний момент не так много выборов. Там буквально три основных сценария. Или устроить принцип саудитов Саудовской Аравии. Недавно такой проходил, когда в один из дворцов собрали всех ребят, которые проворовались, и им предложили казну пополнить за свой счет. И каждый день у них проживание в номере люкс, супер-люкс, стоил очень-очень больших денег. Это как это, помнишь, Вампа... Сделано было предложение, от которого невозможно было отказаться. Да. Граф Монте-Кристо, когда Вампа там цыпленка продавал, да, вот это, за миллион, говорит, у нас вот в катакомбах цыплят трудно разводить, поэтому он так дорого и стоит. Вот пока все деньги не выцегонили из него, его не отпустили, этого банкира. Так вот, То же самое и там было. Те, кто посмышленнее были, подогнали, они сразу все подписали, сразу денежки отдали, и все. Остальные сидели, пока с них не выдали, и потом не отпустили. Так вот, первый вариант, когда просто-напросто создаются условия, когда в один день за всеми друзьями, в кавычках, приезжают, которые перестали быть друзьями, помещают такие замечательные заведения, как новые кресты. Ну, фишемебельный же такой вот, он отстроенный, только что, новые кресты. Замечательно, там камера заглядения. И там начинаются разборки, кто чего взял, кому чего отдал, куда. Перекрывается там на время хождения валюты, ну, много чего перекрывается, это делается очень просто. Тем более, что ресурс такой есть. И банковская структура, и средства массовой информации, и нацгвардия, и просто армия. Да и полиция, да много чего есть, да и прокуроры все свои. В общем, вот эта вся ситуация первая. Вторая – это, конечно, упереться и идти рогом, пока кто-то там вдруг табакерку в руки не возьмет или шарфик не возьмет, и как это царские перевороты, там известно, что происходило. Просыпаешься, а голова там у тебя табакеркой разбита или шарфик слишком плотно затянут. Но я думаю, что до этого самоубийство никто не пойдет. А третье – вот это вот более хитрый момент – переделать вдруг через референдум Конституцию, вступить в новое царство-государство с новыми какими-то вариантами. Сложновато. Но возможно, потому что, опять же, все находится в руках тех, кто управляет. То есть, вот три основных таких вот направления неизвестны. Я уж там не беру всякие там дела с переворотами, с кровавыми. Это на сегодняшний день, наверное, даже недопустимо. Но суть в том, что пока вот таких три варианта просматриваются. И причем срок, вот примерно, как ты обозначил, там 1.5-2 года, вот примерно вот в этом диапазоне. Потому что дальше уже, ну, очень-очень тяжеловато будет кому-то. Ну, я могу сказать так, что все должны понимать, будущее наше, даже когда пойдет оздоровление, оно не будет безоблачно. Если кто-то наивно считает, что там на Западе будут радоваться оздоровлению России, ну, это надо быть просто, опять же, наивным. Но не для этого разрушали Советский Союз. Его специально разрушили, обескровили. Вытащили из него, забрали его, так сказать, рынки, его технологии, его интеллектуальные ресурсы для того, чтобы потом ему помогать. Нет, нам никто помогать не будет. Мы поможем себе только сами. Мы должны понимать, мы боремся на цивилизационном уровне. Это наш ценностный выбор. Вот они от нас отличаются. Как бы мы ни хотели. И поэтому никто нам денег не даст. Деньги мы напечатаем сами. Сами напечатаем себе деньги. Потому что на эти деньги мы внутри, за счет того, что у нас есть оставленные нам под Богом, сохраненные нашими предками ресурсы, помогут нам в восстановлении нашей страны. Мы сами это дело сделаем. Когда в свое время Сталину пришли и сказали, что типа там у вас нет денег, он сказал, а что разве не прогресс ничего не стоит? Вы поймите, сами деньги – это всего лишь мера стоимости. Важное значение имеет количество созданного руками людей. Они это делают сами. Почему я и говорил, что вы поймите, нам всем придется много работать. Но с каждым разом после этого нам будет становиться легче, легче и легче. И как правильно говорил Алексей, конечная цель – не все время работать, а работать – 2 часа в день. А может быть, надо будет работать 2 часа в неделю, остальное время заниматься культурным развитием, там, хобби, там, освоением новых каких-то специальностей, там, научной работой и так далее. Ведь уровень развития техники позволяет, по сути дела, я же недаром сказал, коммунистический, так называемый, о чем говорили, базис производственный в странах Запада уже создан. Они могут накормить, одеть и обуть всех, кого угодно. Но они ищут прибыль. Прибыль им нужна. Сейчас они специально ломают эту систему, чтобы перезапустить ее. Чтобы опять поиграть в эти игры. Ведь Трамп откатывается примерно до начала Первой мировой войны. Но после того, как они настроят и отладят свою систему, а капитализм он требует обязательного расширения, научно-технический прогресс, расширения, он опять упрется в те же самые рамки. И мы должны действительно явить миру свой образец. Почему мы и назвали наше общественно-политическое объединение «Большой проект России», что задача оздоровить себя самим, врач, излечи себя сам, не уча никого, подать им пример, как жить надо, чтобы они пришли и сказали, а мы тоже так хотим. Тогда мы скажем, да, мы не возражаем, но, ребята, только на наших условиях. Вот у меня был очень серьезный спор, когда я сказал только на наших условиях, там с одним из президентов СССР. Мы встречались, общались, он начал обвинять меня в национализме. Я сказал, нет, дорогой мой друг, это не означает, что мы кого-то отвергаем. Это означает, что, извините, если мы создали систему устойчивую, стабильную и так далее, а вы пытаетесь привнести в нее чужеродные элементы, которые будут ее опять же разрушать, то, конечно же, мы ее не примем, только на наших условиях. Вот в чем был смысл этого моего, так сказать, утверждения. Угу. Согласен. Ну, в общем, другими словами, друзья наверху, если у вас проблемки, вы обратитесь к народу. Вот если вы сделаете что-то важное для народа, вы будете с народом, и будет у вас все на месте. И руки, и ноги, и голова, и будете вы в шоколаде, потому что тот, кто встанет за народ, он будет народом уважаем. Вам не нужны будут 6-метровые заборы, охрана какая-то там в 100 человек, в 200, в 300, в миллион. Вы будете жить очень хорошо и в шоколаде. Вас все будут уважать. Вы будете элитой. Да, вы будете элитой, кстати. Элитой, где ваш авторитет будет не в количестве охранников и мерседесов, а в уважении и почете. Вы будете достойны этого звания. Это будет справедливо, это равенство в достоинстве. Вы являетесь одним из передовых творцов, который заражает своим опытом, знаниями, способностями вот этих людей. Это не культ, это дань уважения. Вы занимаете свою социальную нишу именно как человек-творец, как участвующий в создании страны, ее укреплении. И вам соответствующим образом будет отдано по заслугам вашим. Вот и все. Почет и уважение. Почет и уважение. Все правильно. Как-то меня спросил человек, а что бы ты сделал, если бы, например, тебе сказали сделать вот быстро, качественно все, чтобы вот державность остановить? Я говорю, и сколько времени понадобится? Я говорю, мне нужно полгода для того, чтобы подготовка, и примерно год для того, чтобы все перевернуть. Говорит, ну за год невозможно экономику сделать. Я говорю, возможно. Но за год невозможно мысли все переформатировать. Я говорю, и это возможно. Причем без потрясений, без революции. Дайте мне только вот что. Дайте мне Центробанк и дайте мне, пожалуйста, средства массовой информации. Все. Я сделаю так, чтобы люди наконец-то из морока вышли, иначе начали осмысленно жить. Второе. Дайте мне, пожалуйста, Центробанк, и я направлю деньги куда надо. И мало того, я ни копеечки на Западе не возьму. Даже прощу им эти все долги, которые там должны. Хрен бы с ними. Да. Они меня больше не интересуют, потому что у нас есть все. У нас есть все. Вот это самое главное. И поэтому, как вот правильно ты провел пример, да мне наплевать, что кто-то нам что-то должен или кому должен. Я просто закрываю все отношения, перевожу все в наш национальный стандарт и говорю, а теперь мы будем говорить с нашей точки зрения, как это нужно нам. И плевали мы, уж извините за грубый фольклор, на ваши претензии в нашу сторону, потому что не хотите жить по-человечески, ну, будете жить как, ну, как вам положено в этом случае. Но воевать мы ни с кем не хотим, сражаться мы ни с кем не хотим, доказывать правоту какую-то не хотим. Мы просто будем жить, так должно жить наша страна, наша держава. Вот и все. Как это сделать? Чтобы нам не говорили, вы хотите как на Украине. Нет, мы хотим как в нашей России. Вот мы хотим как в нашей России. И сразу хочу сказать, что многим тем, кто сегодня получил дипломы экономистов, юристов и так далее, как в фильме «Большая перемена», придется переучиваться. Такого большого количества экономистов и юристов не нужно будет. Нужны будут люди созидающие. Потому что для того, чтобы нашу страну, нашу жизнь наполнить счастьем, чтобы появились дети, чтобы пенсионеры жили достойно, чтобы все цвело и пахло, мы должны своими руками создать это все. Нам никто просто так ничего не дает. Только с вами. Да, потом, значит, помимо этого, что необходимо сделать? Отменить кредиты за проценты. Это само собой. Потому что вот это безобразие, которое продолжается, не должно быть. После этого закрыть те биржи, которые торгуют воздухом, а перевести биржи именно в товарообмен, то, что и должно быть. Да это вообще... Это, вот эта биржа, биржа, деньги, деньги, это самая, самая игла капитализма. Это вообще вот просто ни о чем. И в конечном итоге ввести ту систему державную, которая похожа на проект по ренте, о котором мы говорили, но это не совсем то, это чуть покруче будет. Но когда вот те самые ребята, у которых есть добывающие станки, перерабатывающие станки, заводы, они будут трудиться на державу и будут получать, и будут тоже в почете и уважении, как управленцы, если, конечно, не управленцы, они просто там волки в овечьей шкуре, и все у них будет хорошо. Вот когда все встанет на свои места, и мозги, и руки начнут делать то, что нужно, и перестанут грабить, и перестанут ростовчичеством заниматься, и качанием воздуха, переводя его в деньги, вот тогда все встанет на места. Как это сделать? Мы знаем. Вопрос, прислушаются ли те, кто наверху, там Пугачева пригласим, пускай спрашивают, вы там наверху, вот все будет хорошо. Ладно, идем дальше, а то вопросы висят, а мы с тобой опять ля-ля-ля-тра-ля-ля. Виктор Куприянов, реплика в эфир, согласен с автором, нечего нам кивать на Запад, у Руси всегда был свой путь, мы народ богоносец, восклицательный знак, возродим нашу державу вместе, восклицательный знак. Только поддерживаю абсолютно. Да, но это была реплика, поэтому здесь вопрос нет. Ну да. Идем дальше. Вместе победим. Я же недаром сказал. Вместе победим. Только мы. Больше нам никто поможет, не помогать не будет. Да, вот когда мы вместе для того, чтобы не против кого-то, а для чего-то, то строится, чего-то. Да, строится держава верно. По нашим державным основам. Когда же мы просто вместе против кого-то, вот тогда песенка Цоя. Все говорят, что мы вместе, все говорят, но точно не знают в каком. Вот пора вот из этого какого вылезать и становиться все-таки на уровень понимания, сознания державного. И тогда у нас не будет врагов, потому что, ну, кто против нас, если мы на стороне божественного плана? Ну, ребят, ну, смешно же. Дальше. Иван Излучающий. Вопрос. Как сказитель, ну, то есть вот ты, Олег Викторович, видишь объединение? По какой схеме? 3 минуты тебе дают этот ответ. Нет, это достаточно быстро. Мы, кстати, уже эту схему прокатывали, она известна. Самое простое на сегодняшний день – это объединение на основе профсоюзного движения. Это раз. То есть люди, вот профсоюз, который у них на месте, объединяются и начинают защищать друг друга. При этом они видят друг друга, они начинают, грубо говоря, вычленять из своего состава наиболее активных, уважаемых людей. И эти наиболее активные, уважаемые люди делают следующий первый шаг. То, о чем мы с тобой говорили еще до эфира, они организуют органы местного самоуправления. Вот именно на месте появляется та самая твердь, та самая основа, которая потом в будущем своими ростками даст, так сказать, выход на самый верх. Вот только так. Поэтому объединение должно происходить здесь. Но главным цементирующим фактором всегда является идея. Идея становится материальной силой, когда она владевает массами. Почему я рекомендую, вот мы после эфира потом разместим ссылку на вот этот документ, что сделать об объединении. Пускай каждый прочтет это и поймет, что мы хотели донести. Потому что зачитывать 14 листов просто по бумажке было бы неверно, а ознакомиться, раскрыв, так сказать, предварительно тезис и понимая, к чему мы это ведем, увидев, что в конечной цели нас ожидает, мы понимаем, что будущее все видят одинаково, а если будущее все видят одинаково, давайте вот этот вектор и сложим. Вот и все. А для того, чтобы его сложить, необходимо, опять же, включить осознание на основе державности. А вот про державность мы уже здесь много говорили. Много компонентов, которые уже неоднократно и в своих передачах, в передачах с другими людьми, и в семинарах озвучивалось. Вот у кого есть желание это осознать, те осознали, начинают двигаться, начинают по-другому смотреть на мир и меняют свою жизнь к лучшему. У кого просто потриндеть, поговорить, ну как бы давайте, ребят, дальше так и живите до тех пор, пока вот оно не накроет. Александр, реплика в эфир. Благодарю сказителя за здравомыслие и хорошее отношение к державе. Далее. Финист Родников. Вопрос сказителю. Как видишь объединение по здравомыслию? Дополнение до этого к вопросу, видимо. Вот этот вопрос, конечно, самый сложный, но он решаемый. Дело в том, что на сегодняшний день люди наши, к сожалению, к великому сожалению, неправильно, неадекватно воспринимают прописные истины. Вот почему, допустим, я пытаюсь, когда что-то объяснять, даю некоторые термины и определения, потому что некоторые люди говорят об одних и тех же вещах, но воспринимают их на самом деле по-разному. Или наоборот, говорят об одном и том же, но, то есть, говорят о разном, но одно и то же. И, к сожалению, вот именно с терминологией у нас очень плохо. Это и есть недостаток образования. Единственное, что я могу вам посоветовать, это все-таки учиться. Это все-таки еще раз, если возникает какая-то сложность, возьмите, загляните в толковый словарь Ожегова. Не смотрите куда-то там в Википедию и прочее. Там пишут многие вещи, которые не соответствуют действительности. Именно толковый словарь русского языка, который был создан при Министерстве культуры Института русского языка, на протяжении десятилетий формировал смысл вот этих слов. Если вы не понимаете друг друга, такие вещи возникают, вы действительно дальше, это вот, она растет, вот эта пропасть. Общаясь с кем-то, приведите вот этот пример, скажите, вот там так вот написано, мы это правильно понимаем друг с другом. Привожу наглядный пример, краткий, своей жизни. Мне приходилось участвовать в работе, в которой компания моя подключилась уже через год. И когда я пришел и изложил, так сказать, свою часть работы, то люди, которые там работали, сказали, а мы вообще-то не этим занимаемся. А тот человек, который вел эту работу, он сказал, как это не тем? Мы именно этим занимаемся. А у меня возник вопрос, чем вы год занимались? Понимаете? Угу. В общем, про здравомыслие – это отдельная передача, но без него никуда нам ничего не сделать. Татьяна Агаркова, вопрос эфир. Ребята, народ готов. Куда бежать? Где организаторы? Что нам делать конкретно? Кричит, как Смольный, Смольный. Татьяна Агаркова. Значит, конкретно нам нужно сейчас распространить идею. Вот эту идею нашу. Что мы хотим увидеть в конечном итоге? Потому что, когда мы распространим идею, что мы хотим увидеть в конечном итоге, и зададим вопрос ближнему своему, скажи, ты за это? Он скажет, да, любой нормальный человек за это, тогда мы вместе. А если мы вместе, и он вместе, и он вместе, и он вместе, тогда возникает следующий вопрос. Что нам дальше сделать? А дальше мы говорили, что нужно сделать. На местах объединяться. Вот будет сейчас выступление на митингах против повышения пенсионного возраста. Все должны прийти на этот митинг, независимо от того, проводят его там белые, красные, фиолетовые. Вы поймите, проводят его люди, которые пытаются вам объяснить, за сдачей пенсионного возраста вы превращаетесь в полных рабов. Вас больше не существует. Это вот наш с вами Сталинград. Он проходит на вот этом вот фронте, вот в этой когнитивной войне. А когнитивная война, она ведется в первую очередь вот здесь, на уровне головы. Что такое когнитивный диссонанс? Вот здесь вот борьба идет за умы. Либо вы ляжете костьми, не сдадитесь, либо вы скажете, ну, там же умные люди, они за нас все решат, там все, хитрый план, там все дела, там сейчас вот опять там злых бояр побьют, там еще что-то и прочее. Вы поймите, если вы не занимаетесь политикой, это не значит, что политика вами не занимается. Ведь власть принадлежит народу. Я вот сегодня это же недаром прочитал. А народ реализует свою власть непосредственно. Он либо выбирает вот этих людей, либо когда ему не нравится, приходит и говорит, вы занимаетесь там не тем, ради чего мы вас туда пригласили. Кстати, между прочим, и к власти вот этой непосредственно народа также является отзыв депутатов, их, так сказать, отчетность тех, кого у них избрали, и спрос тех, кого у них избрали. Но вы видите, что как только пытались это провести через референдум в нашей стране, эту группу объявили какой? Правильно. Их арестовали и, по сути дела, там судили и присудили там за ответственную власть. Вот они там, Мухин и компания, они сидят. Да, конечно, что-то им там прилепили со стороны, но идея-то была абсолютно верная. Вы там что-то напринимали, а потом спросить не с кого. С любого человека можно спросить. Вот он что-то сделал не то, с него спрос. А вы видите, президент знает, что он определяет основные направления, но поручает это озвучить премьер-министру, а тот передает в регионы, а те вроде как должны сказать, что это от народа. И завтра вам все скажут, так это же из регионов, от народа все пришло, вот оно все, все видите, так, Владимир Владимирович, подписываю. Ну ладно там, не 65-63, 64-62 там, с барского плеча. Ура, спасибо, вождь! Слезы, наконец-то, как ты, мама, мил человек. Ну вот ты шутишь, смеешься, а так правда ты говоришь. Нет, я понимаю, но это так, так и будет выглядеть, это многие так и воспримут ведь. Вот в чем дело. Помнишь, что произошло, когда была встреча с президентом, и кто-то там вопрос задал, сколько же будет это подорожание бензина? С 38 до 42, до 45 скаканул. Сделайте что-то. И что произошло? И застопорили якобы. Якобы остановили. И все такие, фу, но остановилось. Нет, ребят, вы верните туда, где было. Оно не откатилось, да, оно остановилось. Да. Правильно. То есть подняли чуть выше. И знаешь, как это принцип маркетинговый ход. Когда приходишь в магазин, там скидка 50%, скидка 30%. Вот чтобы эти 50 или 30% случились, сначала надо 100% поднять, а потом чуть-чуть опустить. Вот это же был конкретный маркетинговый ход. Все прекрасно знали, какой будет вопрос задан. И что этот вопрос будет сказан. Да, я... Вот так вот по столу хлопнув, все, остановили цены, шабаш, ребята. Сначала надо чуть приподнять, чтобы потом чуть-чуть якобы опустить, ну и застопорить. Ну, хороший маркетинговый ход, но там же ребята считать умеют деньги, но пока вот еще чуть дальше не прочитали, что будет дальше. А дальше будет ай-яй-яй, что нехорошее. Система пошла в разнос, она не может остановиться уже. Я же говорю, она входит в состояние коллизии. Мы должны приготовиться к удару. Поэтому распространяйте идею объединения, понимайте, что удар будет, понимайте, что никто не решит, кроме нас, нашу задачу, нам никто не будет помогать. Как говорили в свое время, у России есть только два союзника, это армия и флот. Но эта армия и флот, она всегда существует только когда экономика в стране есть. Если экономики нету, нету ни армии, ни флота. А кто должен эту экономику создать? Это домоустроение наше. Экономика – это домоустроение. Если мы не наладим вот эту систему, если мы не будем производить, если мы не будем наполнять своими товарами наш общий дом, нас никто не спасет. Нас сожрут. Слышали, что китаец пел? Мы придем к тебе, мы же не хотим тебя убивать. Ты просто так отдай, что ты там? Мы слышали от тебя, что китаец спел. Самого китайца пока не слышал. Есть. Если надо, я ролик этот... Да, потом... да я понял. Я просто ответил на вопрос. Слышали, что китаец спел? Здесь викинг бросил реплику. Да никто не придет на эти митинги. Всех устраивает быть рабами. Ну... Кого устраивает, тот и не придет. Наша задача сейчас ни в коей мере, вот на данном этапе, как правило уже говорил Олег Викторович, не допустить развала страны, не допустить крови. Нас сейчас хотят или удерживать вот в стойле до последнего, а потом, когда уже совсем-совсем тяжело станет, просто так вот распахнуть все створки, сказать, ну теперь бараны, давайте лбами друг с дружку, давайте с разбегу, вот из того стоило, из этого. Вот сейчас задача такая, пустить кровушку, перевести внимание, перевести внимание вот оттуда, вот сюда перевести внимание, чтобы мочили друг друга, так как бы в сортире, да, как один наш известный. А я же недаром Бжезинского привел, он же это сказал. Они все это дело делают, чтобы... За счет России, на территории России. Против России. Против России, да, руками России. Все что угодно. Правильно все, так и есть. Вот мы должны это понимать. Они прекрасно поняли, что нас трудно победить вот в такой открытой борьбе, когда действительно вот драйв идет. В этот момент народ собирается. Они поняли, что нас можно потихонечку, помаленечку, как лягушечку варить. Понимаете, откусывая. И смотрите, когда еще 20 лет назад... Сказали, что ну, продвигается проект, что через 20 лет люди будут ну, заниматься свальным грехом, как свободное типа времяпривождение, ведь никто в это не верил. Оно уже реально существует. И никаких проблем. Потому что эти люди преследуют свою цель. Они же поставили задачу сокращения народонаселения до 500 миллионов человек. Ну, некоторые говорят миллиард, некоторые 500 миллионов. И у них, по сути дела, созданы технологии на сегодняшний день. Я лично смотрел там, где способно искусственное воспроизводство человека. То есть там помещают его в инкубатор, такую искусственную матку, и там человек этот рождается, и он вырастает. Дальше происходит самое интересное. Они знают прекрасно, что когда находили Маугли, ну, детей Маугли, которые там вот жили среди там обезьян в Индии, там среди волков, они внешне на людей похожи, но после того, как их находили там в 12-14 лет, они не могли полностью адаптироваться вот к той среде, в которую нужно было, ну, человек, вот, который обычно живет. И таким образом можно вот в этих вот инкубаторах выращивать биороботов. Сейчас промежуточный этап выращивания человека служебного. Вот Ольга Николаевна Четверякова это полностью хорошо раскрыла в своем выступлении на ярмарке, которая проходила у нас в Санкт-Петербурге. Я снимал ее ролик, его полностью, так сказать, после этого иллюстрировал. Там прямо четко говорится, под вид человека служебного именно ему нужно выдать руки гаджет, чтобы он тыкал на кнопки. И при этом сами же ученые в мире говорят, что страна Корея Южная, которая уже на протяжении там, 12 лет уверенно лидировала в направлении продвижения вот этих цифровых технологий, особенно среди молодежи, столкнулась с уникальным для человечества, в общем-то, неприятным событием. Молодые люди, выросшие, вот, обладают старческой деменцией. Вы понимаете, они уже все. Им 20 лет, а они уже как старики. У них уже мозгов-то нету. Они вот на кнопки нажимали вот все это время. И все. И что с ними делать теперь, никто не знает. Поэтому только ручка, только бумажка. Свободное время после этого можете там дополнить, но не заменить. Бог только в помощь. Дополнение вот эти вот электронные только в помощь. Основное обучение вот так вот, только так. Именно эти люди с помощью логарифмических линеек вывели нашу страну на передовой технологический уровень. Мы первые запустили человека в космос. После чего в Америке собрал Кеннеди и сказал, мы проиграли Советскому Союзу в образовании. Теперь мы говорим обратное. Теперь мы всем проигрываем в образовании. Разруха в головах. Вот почему мы сегодня постоянно возвращаемся к этому вопросу. Идем далее. Геннадий Романенко, вопрос эфир. По Конституции России, Малороссии допускаются и другие формы правления, а в итоге нам все время талдычат про демократию. Благодарю, быть добру. Ну, я удивился, по Конституции России и Малороссии я вот немножко в замешательстве. Дело в том, что делается утверждение, я вот не видел там никакой другой формы демократии. Я вот сегодня специально перед эфиром перечитывал основу конституционного строя. Вот, могу сказать только одно, что в Конституции написано, что действительно не должны умаляться там права, свободы человека, что демократия, она полностью расписана, как есть. Сказано непосредственно в ней, в этой конституции, что действительно народ осуществляет власть непосредственно, и высшим волеизъявлением его вот этой непосредственной власти являются свободные демократические выборы и референдум. Референдума не было ни одного. И, скорее всего, будет всячески, так сказать, тормозиться этот вопрос, чтобы, не дай бог, вопрос на референдум не был вынесен. И когда Киселев вам заявляет доверить решение толпе, я просто поражаюсь. Это в Конституции написано. Это, кстати, действительно высшая форма проявления мнения населения. То есть они уже наплевали на то, что... Вообще вот это называется нарушение Конституции, когда такие заявления... Абсолютно точно. Это как это называется там, покушение на основу конституционного строя. Но когда вы открываете уголовный кодекс, там есть глава специальная, вот, преступление против основ конституционного строя, там в основном написано, что против там начальника что-то не то сказал, или там шпионаж, там измена, там вот, вот такого плана. Расписаны. А когда вот внутреннее вот это вот захват... Да, там есть, кстати, статья о незаконном захвате и удержании власти. То есть, по сути дела, если строго руководствоваться статьей Уголовного кодекса, я даже где-то ее выписал, по-моему, себе. Так, да, 278-я. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. То есть, смотрите, что у нас произошло, если уж посмотреть так. В 93-м году, что там, мирно проголосовали, что ли? Выехали танки, расстреляли Белый дом, кучу людей постреляли, этих поарестовали. Но потом решили, ладно, давайте их амнистируем, выпустим, чтобы народ не бередить. Видите, какую мы конституцию принесли? Там же все так красиво написано и так далее. Народ, а, действительно, там вот конституция вроде хорошая там и так далее. Так они же понапринимали всех вот этих законодательных актов, которые в конституции написано, она прямого действия, не должны приниматься. Но они же понапринимали, что они на ней крест поставили. Там ничего не осталось от нее. В промо-ролике, который вот я выпускал и выкладывал в соцсетях на странице общественно-политического объединения «Большой проект России», там есть такой кадр, когда стоит конституция на полке в книжном магазине, на витрине, а сверху написано «Фантастика в России». Вот она и есть фантастика, или российская фантастика. Нету никакой конституции, она не выполняется вообще никем. Но гарантом ее является лицо, замещающее должность президента. Будет это, я еще раз говорю, там, Путин, Болдырев, там, я не знаю, там, Филин, там, Шевченко, Гиркин, там, Самсоненко, Сулакшин. Не имеет значения, кто бы там ни был, у него написано, и пока он там, он должен привести все в соответствие. Он может инициировать процесс там, принятия новой конституции, руководствуясь этой. И тогда этот процесс, он абсолютно легитимен. То есть, эта конституция, которая на сегодняшний день плохая, ее нужно менять. Есть другие, более удачные варианты, причем научно разработанные, по научным моделям успешности. Это все существует. Есть абсолютно мирный, легитимный переход. Вот вы должны понимать, без выстрелов, без винтовки. Но для того, чтобы это осуществить, нужно, чтобы люди у себя в голове поняли, так жить нельзя, и мы так больше жить не хотим, не будем и не станем жить. Они должны прийти к своим вот этим вот, которые за них проголосовали за повышение пенсионного возраста, и сказать все в один голос: мы против этого, вы поступили против нашей воли. Мы являемся, народ, источником власти. Вы нас не спросили. Проведите референдум, мы скажем решительное «нет». Нет, мы скажем решительное. Ни пяди земли, не отступать вот ни на столечко больше нельзя. Это наш Сталинград. Все, конец фильма. Дальше уже просто можно пойти, на себя оковы нацепить, рубище там и сказать там: все, я ваша навеки. Они, кстати, уже создали эту систему, они же фактически уже перекрыли все социальные лифты, они создали кастовость, они создали новую систему, фактически мы одной ногой в современном фашизме. У меня книжка стоит Сулакшина Багдасаряна «Современный фашизм. Новые облики и проявления». Там дается определение, вообще проведена мощная такая анализ такой тщательный для того, чтобы разобрать, какой вообще фашизм существовал, как он проявлялся. И там полностью расписано, что если с помощью государственной власти одна группа лиц там, или там и так далее, угнетает другую группу лиц, то это есть проявление фашизма. Оно так и есть. Всех недовольных 282-я. Отдел по борьбе с управлением борьбе с организованной преступностью было расформировано, и на его основе было создано управление по борьбе с экстремизмом. То есть, если кто-то выступает против, он имеет право возмутиться. Что вы делаете? Это же конституционные права. Вы же об этом написали. Вот основной закон. Президент руку кладет и говорит: я клянусь. Он говорит, что все равны перед законом, они не равны. И так далее. Все, экстремист. Это происходит в нашей стране. С нашего молчаливого согласия, больше равнодушных. Именно с их молчаливого согласия происходят самые страшные преступления на этой планете. И это вы должны понимать. Включайте голову. Включайте. Далее, Магура, вопрос. Вы признаете наличие глобального управления в мире? Или вы считаете, что правят президенты и элиты стран? Это самый интересный и самый точный вопрос без ответа. Абсолютно верно, что истинные хозяева – это хозяева денег, правят этим миром. А деньги любят тишину. Поэтому тот, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Они скрыты за вторым и даже за третьим контуром. И, по сути дела, устраивают вот эти представления на арене. Я очень вам рекомендую, кто не смотрел. Есть замечательный такой фильм американский, который был, наверное, первым, но объясняет суть всего происходящего вот в нашем окружении. Это фильм с участием Дастина Хоффмана и Роберта Де Ниро «Плутовство или хвост виляет собакой». Вот там показано, как с помощью средств массовой информации, больших денег и влияния можно весь мир, по сути дела, обвести вокруг пальца, чтобы никто не понял. Когда вышел фильм «Матрица» в свое время, первый, вот еще с Киану Ривзом, я его смотрел, я его сначала не понял. Я понял его только потом. В этом фильме очень четко показано, что мы существуем в мире иллюзий. Ведь Греф сказал, а человек, значит, не хочет быть обманутым, но его надо обмануть. Поэтому нужно, чтобы он не был образован, чтобы он попадался на всякие такие приемчики, чтобы ему можно было все это подавать. И это прекрасно подается. Но они понимают, что такое большое количество людей им не нужно. Им нужно остаться небожителями, богами. Современные технологии позволят им это сделать. Они создадут, вырастят вот в этих вот колбочках, нужных, так сказать, человеков служебных, и будут перед ними богами. А те на органы, в случае чего, пойдут еще куда-то. А зачем? Это как вот бройлеров выращивают, там свет включился, он покушал, там потом свои надобности, так сказать, осуществил, естественно, исправил. Опять свет включился, он опять покушал. И он не является вот в чистом виде вольной птицы, которая живет в природе, которая видит вот этот свой божий свет, она вот растет в семье, там потомство производит, там борется за свое существование как-то и так далее. Вот они подошли уже к такому уровню. И это полностью соответствует их взглядам. Там очень многие люди, именно вот из этой элиты, которые правят миром, они, как Ольга Николаевна Четверякова, мой хороший друг, я ей очень благодарен, она мне раскрыла глаза на многие вещи, она приводит фактуру, доказывает и объясняет, что эти люди, они, по сути дела, сектанты, у них именно вот такое религиозное восприятие, они считают себя богоизбранными и реализуют вообще все эти дела, финансируют и проводят жизнь. Безусловно, все вот эти, правильно сказал наш зритель, безусловно, все вот эти вот люди, они на самом деле скрыты. Кстати, Андрей Ильич Фурсов, я тоже ему очень благодарен, у него огромный цикл его статей и выступлений, он прямо так и говорит, что, по сути дела, корпоратократия, которая сейчас правит страной, она является основой глобалистской вот этой системы, то эта корпоратократия, она на самом деле давно, так сказать, в тени, она нигде не высовывается, но очень четко проводит и контролирует все вот эти процессы, проистекающие на Земле. Поэтому тут я соглашусь с нашим телерадиослушателем, участником передачи. Конечно, это так. Но мы как цивилизация либо говорим, мы согласны с этим, и тогда нам конец. Либо мы как русские люди, которые отцы наши сломили хребет фашистскому зверю, скажем, нет, мы этого не позволим, мы этого не допустим. И 9 мая должен быть каждый день в нашей голове. Это день победы. Не для этого люди жизнь свою клали на фронтах, чтобы мы вот так вот взяли просто за пластиковую колбасу и за обещание непонятно чего, так все распродали, раздали и пошли еще и сами поползли, так сказать, на кладбище. Нет, конечно. Угу. Сразу предупреждаю, что реплики, призывающие к разногласию, к каким-то революциям, переворотам, вооруженным и свержению крови и так далее, убираются, и такие люди банятся. Пожалуйста, не надо сваливаться до уровня Шариковых. Все разделить, всех задавить, всех уничтожить. Это не наш метод. Нет, ребята, значит, вы поймите правильно. Я же еще раз обращаю ваше внимание. Если кто не слышал начало передачи, Бжезинский сказал, что новый мировой порядок будет построен за счет России, на территории России. Там она сама себя должна перебить, все это дело заварить, уничтожить и загубить сама себя. Они нас подводят к этому, вы же играете на их стороне. Вы должны здесь сделать с точностью да наоборот. Они хорошо просчитали нас, нельзя этого делать. Поэтому мы сегодня и проводим эту передачу, разруха в головах. Отбросьте это все. Уверен, на стройках вторых пятилеток мы каждому найдем приложение. Уверен, все будет нормально. Будем воссоздавать свою страну. Не надо никого убивать. Господь с вами. Конечно, конечно. Каждая жизнь нам важна. Нас очень мало осталось. Я вас уверяю. Более того, в нашей вот русской, так сказать, ну там цивилизационной принадлежности, культуре там православной и так далее, ну и кровожадность она не присуща. Не надо. Они ждут от нас, чтобы мы друг друга перебили. А мы должны им помочь в этом, что ли? Ни в коем случае. Не дождетесь. Кстати, именно это обстоятельство, оно должно в первую очередь послужить тем, кто сегодня сидит и ждет. Ведь они же завтра нас на кол посадят. Нет, мы на кол никого сажать не будем. Спросить, конечно же, спросим. Но жизнь сохранить должны всем. Это наши граждане, они были втянуты, обмануты. Где-то их действительно... Так же, как и многих, кого-то подкупили, кого-то обманули, кого-то на чем-то поймали, шантажировали. Я видел, как это все делается. К сожалению, это имеет место быть. Да, мы люди добрые, никого не хотим убивать, никого на кол сажать не позволим. Но, естественно, спрос, нет, спрос именно будет. Именно не позволим. Спрос будет, конечно. Ответственность – это что? Это наказание за содеянное. Но это не значит, что мы должны их взять и истребить. Так, ну, завтра кто это будет все воссоздавать-то? Угу. Ну, кто? Никого не останется. Мы так каждый друг другу, так сказать, все это дело присовокупим. Хорошо. Идем дальше. Виктор Куприянов. Олег, здравия. Сейчас антинародное правительство пытается протолкнуть антиконституционную пенсионную реформу, чтобы поработить нас окончательно. На протесты народа власть не обращает внимания. Как быть? Требовать референдум или выносить вотум недоверия президенту и правительству? Благодарю. Ну, ответ уже был дан сегодня. Любое протестное движение, которое образуется там и проводятся митинги, шествия, демонстрации, вот любое разрешенное, там, допустим, какие-то яблочники, не имеет значения, вот им разрешили, идите туда. Вы должны все единым порывом показать, вы против, мы народ, единственный источник власти, мы им говорим нет, мы требуем проведения референдума. И если после этого они откажутся, то мы должны заявить, что мы требуем отставки правительства, раз. Дальше мы требуем отставки президента, два. Потому что, извините, но вы гарантируете Конституцию. Вы не имеете права принимать законы, ухудшающие положение граждан. Вы уже понапринимали кучу всяких там кодексов и все прочее. И теперь подошли к самому святому. Люди, которые всю жизнь работали на... так сказать, исходе своей жизни, заработавший весь свой ресурс, который денег практически нет, нужно помочь еще молодым, нужно за здоровье там платить, за коммуналку и так далее, и вы в этот момент их фактически, ну это людоедство самое натуральное. Ну проще пойти застрелиться уже выходит получаться, так как вот быть? Нет, решительный протест, нет, нет и нет. Есть самый абсолютно нормальный законный способ. Вы берете и пишете письмо президенту, относите его в приемную вашего это самое. Все, вот очередь выстроилась. Вы демонстрацию устраиваете? Нет, мы подаем бумаги. Сутки, двое, трое, вот люди подают бумаги. Вы тем самым демонстрируете свою волю. Вы показываете, что вы против этого людоедского решения. И это мирно и законно, заметьте. Кто имеет право запретить вам подать бумагу? Кстати, в этом смысле Удальцов показал, как это делается. Митинг был запрещен, но тем не менее он призвал людей прийти. Там пришло сколько-то там человек, там их было несколько сотен, и они его нормально подавали. Кто вам мешает это сделать? Лист бумаги? Ваша подпись? Да эти завтрашние товарищи, которые проголосовали, поймут, что они являются по отношению к вам просто-напросто не выразителями ваших интересов, а непонятно кем. А им с нами, с вами вместе жить. Не бойтесь этого сделать. Это ваше полное конституционное право, законное. Вы ничего при этом не нарушаете. Придите и покажите, что вы против. Напишите бумагу «Я против». Фамилия, имя, отчество, место проживания, дата. Потому что в Конституции написано, нельзя этого делать. А если вы говорите, что у вас не получается, освободите место тем, у кого получится. Вы чувствуете разницу? Это не аргумент. Если не получается у вас, это не значит, что не получится у других. Они поменяют систему, и у них получится. Вот и все. Надо еще помнить, всегда помнить, что чиновники любого уровня и любого ранга – это не боги на небесах, это ваши слуги на земле. Вот пока вы к ним относитесь с точки зрения раболепствия, и вы будете перед ними рабами. А надо же наоборот, они ваши слуги, и отношение к ним должно быть как к слугам. И слуге надо сказать: «Дорогой мой товарищ, мы тебя ставили сюда не для того, чтобы ты так себя вел, а для того, чтобы ты нам служил, исполняя возложенные на тебя обязанности. Мы тебя наделили полномочиями, чтобы нам жилось хорошо. И эти полномочия мы имеем право забрать. И мы, если нужно, заберем. Но рабы никогда этого не сделают. Поэтому сначала разруху надо убрать в головах, чтобы в сортирах чиновники навели порядок. Что сделать для этого? Вот мы сегодня как раз рассказывали. Идем дальше. Андрей Мельников. Вопрос. Вы говорите о государстве или о державе? Что строим-то? К чему идти? Я понял, о чем вы говорите. Значит, что мы подразумеваем под государством справедливости? Ну, во-первых, государство и держава – это, в принципе, одно и то же слово. Держава – это слово просто чисто русское, вот, а государство – это слово не совсем, в общем-то, русское. Хотя, нет, все-таки государь, государство, наверное, тоже. Ну, государство тоже русское, просто они имеют разный статус. Ну да, тоже русское, да. Да, вопрос заключается в другом. Ведь я недаром сегодня приводил пример. Вот когда в свое время Ленин говорил о том, что на смену, на слому буржуазного государства должна прийти диктатура пролетариата. Что должно прийти вот на переходный период, когда нужно будет вот этот порядок наводить, чтобы вычистить тявгивые конюшни? Мы должны создать, по сути дела, диктатуру трудового народа. То бишь, любой человек должен включиться в контур создания вот этой стоимости потребительской. Он должен создавать что-то для себя. Тогда он и сам он что-то начинает стоить. Тогда ему и можно будет часть вот этой ренты природной отдавать, потому что он работник, он участвует вот в труде. Он добросовестно платит налоги, имеет право избирать, быть избранными и так далее. Он полностью участвует вот во всей этой политике. И задача, которая стоит построение вот этом государстве справедливости, она решаема. Научным способом она была решена для того, чтобы решить, в чем сложность. Существую я личность, существуем мы общество, и существуем мы, ну как вот социализирующая оболочка государства. Да простит меня Степан Степанович, плагиат немножко, но ничего не поделаешь. Вот. И задача как раз заключается в том, чтобы вот эта социализирующая оболочка, тоже состоящая из нас, гармонизировала отношения между мною, личностью, то есть дала возможности мне права развиваться и так далее, но не обделила других, таких же, как я, но вместе-то мы тоже общество, а вместе мы составляем государство. Вот какая хитрая система-то. И тогда получается, что государство – это мы, назовите ее «держава» – это мы, но она решает задачу справедливости. Каждый получит то, чего он достоин. Это есть равенство в достоинстве. При этом, безусловно, нравственные принципы, они очень важны. Поэтому мы и говорим, что ценностный выбор, что такое хорошо и что такое плохо, он превалирует при создании вот этого государства. Ясное дело, что не может быть, допустим, занятие проституцией, легальным бизнесом и вообще приветствующим и так далее. Это искоренять нужно. Зачем? Вот ответ на вопрос. Небольшая поправочка. Слово «государство» означает такой строй, где один правит всем, и его власть полностью и принадлежит ему, и никто не имеет права вякать против этого. А держава – это когда управляет народ. Вот в этом основное отличие. У нас, поскольку государь... Ну, я единственное, да, пометочку, маленькую ремарочку сделал. Я же объяснял вот в самом начале сегодня, зачитал, что государство – политическая организация господствующего класса страны. Если господствующим классом страны будет трудовой народ, который будет паразитов и лодырей бездельников, так сказать, за людей не считать, потому что если он не хромой, не больной и так далее, а просто пытается высосать из вас соки, ничего не делая, так вот это и есть государство. Это опять же вот к тому вопросу, о котором мы сегодня говорили, mm-hmm. о терминологии. Поэтому недаром я говорю, давайте определимся с терминологией. Да, да, да. Если мы говорим об одном и том же, но воспринимаем, мы вот таким образом сближаем свои позиции. Вот не более. Да, но вот чтобы терминология все-таки была не просто из пальца высунута. Терминология, я сказал, ну назовите как державой назовите, но то смысл... Чтобы она соответствовала все-таки да. нашему русскому языку, а наш русский язык, он вышел из более древнего образного языка и что-то сохранил себе, то все-таки, если... Правильно. Тем более на канале уже есть устоявшиеся правила. Соглашусь. В этом случае, да. если в государстве управление везет народ, то в этом случае это будет уже не государство, а держава. То есть, из той же серии, если бы у бабушки было кое-что, она бы уже была дедушкой, да? Но поскольку это нет, она остается бабушкой. Вот из этой же серии. Поэтому государство – это где есть тот, кто государь, это один, и он управляет, а держава – это то, что строится на народе. Это когда народ назначает, как жить, живет так, как чтобы это все содержалось, по тем устоям, которые передали предки, и которые позволяют народу жить в достатке, в счастье. Вот это держава. Еще есть страна, то есть сторона державы или государства, или чего-то еще. Ну, еще есть там княжество, королевство и прочее-прочее, то, что уже более мелкие. Ну, мы сейчас это не касались. Мы касались государства и державы. Наша главная задача, вот правильно, Алексей, я полностью согласен с тем, что было сказано. Но главная задача все-таки вам шашечки или ехать? Нам нужен результат. Конечно. Вот поэтому мы и описывали, сказали, какой облик должна принять держава, наша держава в будущем, чтобы люди понимали, вот именно туда нам надо двигаться. Именно для этого мы должны объединить свои усилия. Вот сможешь ты вложить вот столечко? Вложи столечко. А ты можешь вот столько? Вложи столько. А ты можешь вот столько? Ну, столько вложи. И вместе мы решим поставленную задачу. Вот и все. Только вместе победим. Именно так. То есть вопросы терминологии, они решаются. Я думаю, что это все решится. Конечно, это абсолютно точно. Здесь все здравомыслящие люди. Если на пальцах объяснить, то в головах отложится. Мы когда говорили, как мы будем беседу вести, мы же договорились, что хоть и Олег Викторович является член-корреспондентом Академии наук, это самое. Но тем не менее, пускай он говорит понятным языком для народа. Что я пытаюсь сделать? Надо, очень важно людям сейчас вот прорвать, пробить вот эту вот границу, донести до них сложные вещи, но объясняя просто. Потому что если в результате нашей беседы многие не поймут, о чем мы говорили, значит, мы время провели впустую. Какими мы там графиками, академическими выкладками и, так сказать, терминологией мы не пользовались. Они смысл должны понять. Конечный итог вот всех этих бесед. Да-да, вот у Олега Викторовича уже и бумага есть, подтверждающая, что он член-корреспондент. Так что все нормально. Да, есть. Всемирная славянская академия приняла меня в свои ряды. Я очень признателен и благодарен. Для меня это было, в общем-то... неожиданностью, но тем не менее. И это как раз произошло накануне участия в программе на Народном славянском радио, и, наверное, это знак свыше. Как считаете? Как? Считаю, что да, это знак свыше. Главное теперь этот знак правильно распознать и направить нашу жизнь в правильном русле. Жанна Пузыкова, вопрос в эфир. Как выйти на рассказчика, то есть на Олега Викторовича? Я готова объединяться. Что для этого нужно? Это заключительный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Значит, дорогие друзья, ну, я никуда не деваюсь. я присутствую в группе ВКонтакте, я присутствую в группе в Одноклассниках, я присутствую в группе Facebook. Значит, там ведется группа, она называется «Большой проект России». Пожалуйста, найдите их, так и наберите «Большой проект России». Там вы увидите такой кораблик, который разбивает лед на пути движения к солнцу. В этой группе я являюсь одним из ее участников, естественно, подписчиков и так далее. Так вы проще всего меня найдете. Угу. Вот ответ. Благодарю. Викинг написал: опять пошлые путинские шутки из уст Алексея. Викинг, дорогой мой, не Путин придумал про бабушку и дедушку. Это просто правда жизни, которая существовала давным-давно, и она была народом отмечена. А Владимир Владимирович просто как-то высказал эту шутку. Пускай она, может быть, и пошлая, зато она описывает правду. Ну что ж, теперь наша задача в заключение, в течение нескольких минуток, подвести итог нашей сегодняшней встречи. Сказать что-то доброе, вечное, может быть, на что-то акцентировать внимание и попрощаться с нашими радиослушателями и зрителями. Пожалуйста, приступай. Ну, не попрощаться, а сказать, наверное, до встречи. Мы еще умирать не собираемся. Ну да. Ну, на данном этапе сегодня. Да, я хотел бы сказать всем, дорогие друзья, вот мне довелось накануне Нового года побывать в Республике Беларусь. Там мы встречались тоже с нашими братьями, славянами, белорусами, там, советскими, русскими, российскими, цивилизациями и так далее. У нас было два замечательных дня, которые мы там провели, это накануне, значит, Рождества и Сочельник. Все смотрят на Россию и говорят: братья, когда же мы все-таки объединимся? Когда мы все-таки преодолеем разруху в своих головах? Когда же мы все-таки поймем, что делить нам нечего, потому что Россия большая, места хватит всем. Обратим взор на нее, поймем, за что бились наши отцы и деды, и какова наша миссия сейчас. Мы должны сегодня, здесь и сейчас, сказать: это наш Сталинград, это наша земля, это наш мир, и за него, за этот мир, мы будем биться до победного конца. Вот что я хотел бы сказать всем нашим участникам этой передачи. Большое спасибо, и в первую очередь спасибо вам, Алексей, за то, что вы пригласили меня сегодня на этот эфир. Это действительно 3 часа, но достаточно такой интересной беседы. Может быть, где-то я в некоторых моментах повторялся, но хотелось, чтобы мысль, которую я пытался довести до всех, должна быть понятна на самом низшем уровне. Никто не даст нам избавления. А Бог, Он только в помощь. Только в помощь. За тебя никто ничего делать не будет. А если хотите узнать, как это делать, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда поможем. А вот ссылку на этот документ, что сделать об объединении, мы, наверное, потом по согласованию с руководством разместим для скачивания на страницах вот этой передачи на Народном славянском радио. Будь добру, большое спасибо вам всем, будьте здоровы, всех благ, всего доброго. Благодарю тебя, Олег Викторович. Я полностью согласен с тем, что сказал, вот в заключительный особенно, так вот собрался вместе в комочек такой. И напомню, что нет у Бога других рук, которые есть у нас. Самое печальное, что иногда эти руки управляются бестолковыми головами. И вот как раз разгруха не в сортирах, а в головах. Давайте-ка мы толк в наши головы вставим, включим здравомыслие, поймем, кто мы, для чего мы на этой земле. И тогда мы поймем, что делать. И этот вопрос больше нас мучить не будет, потому что мы начнем жить так, как и должно жить нам, наследникам великомудрых предков, которые когда-то, многие-многие тысячи лет, содержали всю эту огромнейшую территорию, где не было раздора, где не было угнетенных, где не было проституции, где не было брошенных детей, где не было стариков, которые остались одни. Вот это нам сейчас надо понять. Перестать кивать на кого-то, как кто-то нас куда-то унижает, оскорбляет, засовывает. Да мне плевать на них. Мне важно, что делаю я. Мне важно, что делает мой брат, моя сестра, мои родственники, мои близкие люди. Вот что мне важно. А все остальное, сказки про масонов, рептилоидов, кого-то, это все интересно, это все здорово. Это надо понимать. Но все время кивать на них – это большая глупость. Давайте займемся уже делом. Давайте обдумаем все, объединимся и без потрясений, без крови изменим этот мир к лучшему, изменив самих себя. Вы поймите, что границы, они кем-то рисуются, но они также кем-то стираются. И когда-то кто-то сделал очень простой и хитрый ход. Взяли и провели границу по одной деревне. И вдруг оказалось две деревни. И потом сказали, что вот в той деревне плохие, а тем говорили, что в этой деревне плохие. И стали люди кидаться сначала камнями, потом стали применять другие средства. В конечном итоге началась война между теми, кто жили когда-то в одной деревне и были родственниками. Вот сейчас такая ситуация происходит в нашем мире. Перестаньте заниматься глупостями. Становитесь человеками с большой буквы. И тогда у нас все будет хорошо. Не стремитесь к войне, стремитесь к миру, но помните, что мир зависит от вашей силы. И сила, как говорится, в правде. А где правда, там Бог. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня 18 июля 2018 года, среда по одному из современных известных календарей. Разруха не в сортирах, а в головах. И что делать? Такова была тема сегодняшней нашей передачи живого эфира. В студии находился Олег Викторович Самсоненко и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.